Грар. Барк почти сразу отнесся к появлению волшебницы с воодушевлением. Всегда надеется на лучшее. Неистребимый оптимист. Я от чужого лица в нашем доме хорошего не ждал. Бёрта влюблен, не спорю. А вот у графини очень внимательный ко всему взгляд. Того и гляди, что все наши тайны станут для нее информацией, которую она сумеет использовать. Я бы назвал ее равнодушной. Ей все одно, дома Бёр или нет. Девушка держится уверенно, потому что магически сильна. Одного не пойму, как умудрилась сильная волшебница выйти за ничтожного человеческого крапади. Ни силы у того, ни красоты, на которую так падок женский пол. Нет смысла волшебнице сочетаться браком с бессильным, чтобы помыкать более слабым брачные узы ни к чему. Семьей для того и становятся, чтобы помогать друг другу, в том числе силой и магией. Супруг должен быть сильнее. Так было в нашем союзе с Бриан. Я поделился с ней силой, когда та ослабла после рождения двойни. Клянусь, Илли и Рилли были полноценными здоровыми детьми от рождения. С Меладой было сложнее. Но наши с Бриан дети росли замечательно и выглядели, как я в детстве. Пушистые, круглолицые, горластые малыши. Своим ревом они изрядно потеснили темноту в доме. Но подкралась беда, которую никто не ждал. Простыла Бриан и сгорела в лихорадке в 2 дня. Мне не пришлось хоронить жену. Я не нашел ее на кровати, с которой она не могла не то что встать, а голову сама поднять. Мора А, жена Барга, тоже пропала, стоило ему принять дитя на руки. Это последнее волшебство нашей ушедшей госпожи. Она забрала дочерей к себе. Волшебницы не умирают, а меняют состояние. Я помню, как часто говорил о том мой прежний хозяин, отец Бёрра, породистый оборотень и муж сильной волшебницы. Странно вела себя графиня в нашем необычном доме. Подозрительно спокойно. Казалось, ее все устраивало. Любовалась домом, норовила осмотреть его снаружи. А ведь здесь не мраморный дворец с фонтанами и разгуливающими павлинами. Неудобно, холодно, уединенно, тоскливо для молодой городской девушки из богатой семьи. Поначалу, может, и любопытно носом покрутить в чужом доме. Но потом-то надоест. Красавица вроде бы ждала, когда о ней вспомнит ее супруг. Без конца справлялась, нет ли вестей. Но не высказывала ни тоски, ни сожаления, ни обиды, ни желания поскорее покинуть чужой кров. Как хотите, такое поведение я не могу объяснить и отменным воспитанием. Неспроста графинюшка появилась у нас. Бёр доставил ее с одним потрёпанным саквояжем, велел служить. На что же она позарилась? Последний из рода, как зовет Бёрра аристократическая нищета, в глазах красавицы безмерно богат. Неужели ради его денег она готова терпеть зиму в июле и тьму в доме? Как же быть с графом Крапади? Нам она представилась его законной женой. Ох, и авантюристочка! Понятно, чем она Бёрра сразила. Красива, знатна, молода. Влюбленных глаз, мечтательного настроения чужая жена в нашем доме, однако, не демонстрировала. Холодная барышня и решительная. Не боится высказать претензии. То вой ей мешает спать, то непонятное шуршание днем. Но это не недовольство избалованной дамочки, а закономерные вопросы. Ни разу она не попыталась сбежать. Ждет графа? Боится диких зверей? Если спросить Барга, тот ответит убежденно, из-за Бёрра. А я думаю, из-за денег. С Бёрром ей повеселее, но ее плетение замирает в обороте, когда они вместе. Хлебнем мы с ней горе, чует мое сердце. И Бёрр это знает, но не отпускает, глупец. С появлением графини в доме помолодел, посветлел, поглупел. И не скажешь ни слова. Оборотень сам хочет своей погибели. Никто не вправе ему мешать. мало нам своих бед. В ночном обороте нет ничего особенного для призрачных волков Барга и меня. Это естественно. Воем мы не только по настроению, но также для детей. Должна в них отозваться порода. Вымолим мы с Баргом милость, чтобы Или, Рили и Милада совершили свой первый оборот. Пусть не сейчас, позже. Утром, возвращаясь в человеческий облик, мы с Баргом гремели посудой и возились перед очагом. Раньше мы это делали больше для порядка. Мы, оборотни, темноту разогнать не в силах, но знаем, как бороться с пылью, паутиной, плесенью и гнилью. Не опускать рук, не запускать хозяйство. Также хлопотали мы, чтобы не уснуть. После ночной охоты по морозцу так было бы здорово растянуться перед камином и как следует выспаться. Зато теперь нам было не до сна, не до скуки. У нас был влюбленный Бёр и корыстная, везде шастающая волшебница. Занимаясь делами, мы тут же вступали в спор. «Шевелись, Грар! Скоро придет госпожа на кухню готовить!» Начинал Барк, рьяно затапливая плиту. «Скорей бы она убралась отсюда!» Ворчал я, нехотя проверяя сливки в кувшине. Начинала госпожа утро с кофе. «Что ты?» Барк замахал бы руками. Да они у него были заняты. Он очень рассчитывал на волшебницу. Плетение. Справится с темнотой, полюбит Бёрра. Он давно мне открыл свои аргументы, как и я ему. Сколько раз он старался меня убедить, что все складывается к лучшему. Да ровно столько же, сколько я старался показать, что мы катимся в бездну. «Подумать только, в нашем доме живет Укорта Эрзелай», — говорил я. Но Барга это не брало. «Укорта! Ты думаешь, это ошибка, совпадение?» «Не понимаю, почему она до сих пор здесь?» «Проклятие рода материализовалось и гуляет по нашему дому, а что делаете вы?» «Бёр сильный оборотень. Потакает ей во всем. Да и ты, Барг, готов служить волшебному отродью верой правдой. Подумай, могло ли такое быть при отце Бёрра? Даже вопроса такого не возникло бы». Неспроста граф Кропади подарил нам ее. Ждать нужно не чудес, а ужасов. Одна Укорта начала, а другая, нисколько не сомневаюсь, закончит истребление древнего знатного рода. «Сильная волшебница, говоришь?» «Нас и так мало. На потомство рассчитывать не приходится. Хоть я и не теряю надежды. Могу сказать, что момент для истребления весьма удачный. Что, если не Бёр справится с Кропади, а наоборот, с помощью красивейшей графини, своей жены? И ты знаешь, я, что Укорта поняла, среди кого находится». Барк, вместо того, чтобы воспринять серьезно мои доводы, улыбнулся и кивнул. «Да, она прочла надпись на доме». «Какую надпись?» — напрягся я. Я, всю жизнь проживший и прослуживший этому дому, слышал впервые, что на нем есть какие-то знаки. Рисунки — да, но не надписи. Госпожа-матушка Бёрра, когда решила остаться с господином по своей воле, написала над входом: «Дом принадлежит оборотням». Укорта Эрзелай, графиня Кропади, прочитала надпись. «Разве ты не видел?» Волшебница любила гулять по лесу и, возвращаясь с прогулки, с интересом разглядывала дом. Может, и видел, откуда мне знать. «Надпись годами стала не видна», — продолжал Барк, жаря мясо. «Но Укорта освежила ее. Не веришь? Сходи, посмотри». Я не поленился, выскочил во двор. Редко я поднимаю голову, но Барк прав. Над дверью хорошо различимы знаки. Если верить оборотню, они имеют смысл. Для меня, лесного оборотня, это только линии и значки. Я могу понять только природу, черпаю в ней силы. Если жду от кого помощи, то только от нее. «Видел?» «Видел. Нечему радоваться», — раздумчиво сказал я, поворачивая вертел. «Живет с оборотнями и молчит. Другая бы давно с визгом пересекала лес, лишь бы с нами не оставаться. Ничем ее не проймешь, ни снегами, ни оборотнями. Значит, ей здесь нравится. — заикнулся Барк. «Или Бёр». Он легко выдавал свои затаённые мысли. «Что-то не похоже», — возразил я. «Лес по-прежнему в зимней спячке. Много хочешь. Не все сразу. Сколько лет зима, забыл? И в минуту тебе лето?» «Какое уж там лето!» Вздохнул я, собираясь резать следующую порцию мяса к завтраку. «Не посыпались бы наши головы все разом. И тогда помогай нам, боги. Все из-за ваших необоснованных надежд. Отомстить за прошлое, вековое, вот что ей нужно». «Посмотрим, Грар», — пожал плечами Барк. «Не уверен, что доживем», — мрачно возразил я. Мы оба услышали легкие шаги, к нам торопилась графиня откушать кофе. «Ангел во плоти для Берра, спасительница нашего дома для Барга, чужачка и авантюристка для меня. Что-то нас сегодня ждет». Ритуал. В последние дни, заканчивая прогулку, я любила разглядывать дом перед тем, как войти внутрь. Предупреждение над входом я давно прочитала, и эта информация за весь период моего гостевания оказалась самой сокрушительной. Незатяжные гости в ожидании сердечного друга, а всего три слова на древнемагическом заставляют меня невольно вздохнуть. Не потому ли я так спокойна? Нет, я совсем не спокойна, ну и не напугана, а должна. Скорее, я обескуражена. Со мной сыграли шутку. Стечение обстоятельств, судьба, не знаю. В магическом мире часто все решает случайность, а я как раз в магическом. С другой стороны, я интуитивно чувствовала, что этот мир живет по своим законам. И до сих пор мне не приходилось терпеть от магического мира. Разве что раз-другой. Совершив заведенный мной ритуал окончания прогулки обязательным созерцанием внешности дома, я вошла в него без страха и трепета и почти сразу встретила Грара. «Хорошо прогулялись, госпожа?» — вежливо спросил он. «Наверное, замерзли. Погрейтесь у камина в гостиной». «Я приду попозже, Грар». Я наклонила голову. «Пойду к себе». Грар, в отличие от приветливого Барга, был хмурым молчуном. И то, что он первый со мной заговорил, могло бы насторожить. Однако в этом доме, я знала, мне бояться нечего и некого. Заперевшись в своей комнате не ради безопасности, а чтобы обрести личное пространство, на которое внезапно никто не покусится, я подкинула в воздух брошь-перышко. Прошлую главу я закончила туманными намеками о каких-то повторяющихся событиях в недавнем прошлом. Дважды произошло нечто схожее, и оно так созвучно моему нынешнему настоящему. Впрочем, что себя пугать догадками? Не рассказать ли, как дело было? Какая по счету глава? 7. Оба раза. 1. Когда был первый... На празднике ночи. Натерпелась я страха. Тира после праздника показывала трофей, лоскут непонятного происхождения, желая, чтобы ей кто-нибудь расшифровал, что сие означает. Ей повезло, у Тиры был туманный намек. Как растолкуешь, так и будет. Знай, живи себе спокойно. Зато я стремилась забыть произошедшее в волшебную ночь, потому что истолковать в лучшую сторону то, что случилось, никакого оптимизма и самой наивной фантазии не хватит. Мне праздник ночи подарил не намек или подсказку, я была вовлечена в магическую реальность. Как и все, я шла по людной, неосвещенной улице. Если бы не темные личности, улица была бы куда светлее, так я подумала, когда сильной судорогой свело кисть правой руки. От неожиданно напавшего недуга боль показалась нестерпимой. Я попыталась растопырить пальцы, но тщетно. Какой-то мужчина взял меня за запястье. Я сразу отметила, молодой, выше меня, в женихи подходит. Поднял к своему лицу и поцеловал мою скрученную кисть. Только я подумала, что это хороший знак, как незнакомец превратился в огромного медведя с заметной проседью, напоминавшей запутавшееся в шкуре конфетти. Все-таки старик. Подумала я по инерции, несмотря на то, что ужас парализовал меня, а сердце скачком ухнуло в пятки. Да еще оборотень. Кричать на улице при скоплении народа – дурной тон, только сеять панику. Его рука превратилась в когтистую лапу, ее вид привел меня в чувство, я начала вырывать свою руку из сильного захвата. Сколько бы я ни дергалась, видимых результатов это не приносило, меня держали крепко. Наверное, моя несчастная рука посинела уже. Я посмотрела на нее с тоской и оледенела от страха и ужаса. Она меня замутила от увиденного. Между моими пальцами появились наросты, толстые перепонки. На них бородавки, которые распространились по всей коже. И не кожа это вовсе, а нечто черное, как гниль, несгибаемая короста. В подтверждение моих догадок, кисть вновь свела судорога посильнее прежней. Медведь склонил свою огромную неприятную морду и лизнул мою изуродованную кисть. Я задохнулась от унижения и ужаса. Не преувеличу, если скажу, в ту минуту я умирала. Во всяком случае, тогда я верила, что настал мой последний миг. Слезы застлали глаза, а боль в руке отпустила. И я поняла, что оказалась под магическим заклятием. Кто же это меня? За что? Если бы это было все. Оборотень вновь стал человеком, но разглядеть его невозможно. Да и не до того мне было. Мы с ним стояли не где-нибудь, а в старинной башне, где гуляли сильные ветры, перед магическим камнем. Я стояла рука об руку с оборотнем перед магическим алтарем. Я очнулась, сидящей на снегу на своей пятой точке. Да чего же неприличная позиция для девушки из хорошей семьи. Впервые мне было не до приличий. Сперва я проверила свою правую руку, обычная, слава богам. Я перекрестилась, это не лишнее. Поднялась и отряхнулась, придавленная новостями. Иначе, как к свершившемуся факту, я не могла относиться к произошедшему. Никакое это не будущее, а самое тягостное настоящее. Страха и ужаса я уже не чувствовала, только стыд. Оборотень. Только не он. Оборотни низкие, коварные, скорее темные, чем светлые существа. Не блещущие ни интеллектом, ни родом. У них даже плетение отсутствует. Мне, сильной волшебнице, барышне из рода Ирзилай, якшаться с оборотнем? Ни за что. Многое передумала с того дня, но никогда бы мне не додуматься, что праздник ночи показывал не только матримониальные мои изменения, но и магические боевые действия. Правую кисть мне изуродовали выродки заклинанием в последнем нашем бою за Академию. Зная, что им с нами по-честному не справиться, те перешли к необратимым заклинаниям. Все, что тогда я смогла сделать в ответ, закрыться рукой, ей и досталось. Точь-в-точь такой же вид, как в праздник ночи, и болит, стоит напрячь кисть. Получив увечье, я по-другому расшифровала события магического праздника. Оборотень был не жених мой, от которого я нос воротила, а враг Академии, который заставил меня пережить и унижение, и страх перед смертью, тот, кто наградил меня увечьем. А у магического камня мы стояли. Это значит, я с этой дрянью, как с увечьем, останусь навсегда. До конца жизни не позабуду, кто меня им наградил. Очень метафорический был посыл. Видимо, кто-то из высших магов понадеялся на мою проницательность. Я же поддалась событиям и восприняла их буквально. Меня предупредили, а я прохлопала ушами, как сказала бы Наунек. Нельзя сказать, что я смирилась с уродством, с болями. Целители откровенно заявили, что не в силах мне помочь. Мнения о моем недуге у них оказались крайние. Разрывные заклинания боевика как будто. Нет, больше смахивает на заклятие. Повезло тебе, что только рука поражена. Да, обратилась бы в какую-нибудь неприятную сущность. Я не отрицала свое увечье, научилась учитывать его. Плакать было некогда. Врачи правы, жива и слава тебе, Господи, слава богам. Любая помощь была бы унизительна, только не от 40 ведьм. Мы помогали друг другу. Отвлечь, справиться, предлагали свои решения. Если бы не они, туго бы мне пришлось. Наунек предложила фасон перчатки для правой руки. «Ты все равно носишь перчатки у Корта», — сказала она нейтрально. «Надо шить специальную, чтобы не была заметна разница». Наунек предложила, а Катиме подобрала материал. При, сделав вручную больше дюжины образцов, нашила по выбранному мной 33 пары перчаток на все случаи жизни. «Держи, Укорта! Это единственное, что я могу для тебя сделать!» По-змеиному прошипела она. «Я и того не могу», — ответила я. «Достаточно того, что было!» И при отвернулась, чтобы не разволноваться. Она не любила показывать свои чувства. Благодаря помощи ведьм я научилась нивелировать свое увечье. Перчатки, в которых была магия, зачем бы при вручную их шить? Уродства не обнаруживали. Поверх них я надевала браслеты, подарки Луалун. Я всегда держала себя в руках и после травмы не раскисла. Я под рукой, а не она подо мной. Я себе еще хозяйка, иначе я не дочь своих мамы и папы, не сестра Мишеля, не ведьма Мормары, не одна из 40, наконец. Всем не сладко, а многим очень тяжело, куда тяжелее моего косметического недуга. Ни бородавки, ни перепонки на мою магию не влияют. Я смогу, я привыкну. Я вытравлю, выжгу в себе память о том негодяе, который отправился в забвение и чья метка бывает порой чувствительна. Второй. Наказание, заставившее нас сменить холостое положение на замужнее, удивило, но в целом не противоречило моим замыслам. Я не собиралась вековать век в одиночестве, просто тогда, как и всем, было не до внимания к собственной личной жизни. Академия заставила меня переключиться и вспомнить об обязанностях рода. У меня будут семья, дети, уродство. Пропишем в брачном контракте, чтобы супруг уважал мою волю. Какая ему разница, экзема у меня или бородавки? Лишь бы по наследству не передать. Если боевое, то не передастся. А если заклятие? Когда мы сели с женихом обговаривать пункты брачного договора, мы на редкость согласно поработали. Будущий супруг с интересом выслушал меня. У меня был солидный перечень условий. И, подумав для приличия, письменно обязался следовать им, не видя в моих желаниях ничего предосудительного. В который раз я восхитилась обходительности и воспитанности своего избранника. С ним никаких проблем. Чудо, а не мужчина. Наверное, он меня любит. Что ж, может, не за горами тот день, когда и я полюблю его. Приехав в Академию Севера, прилетев на самолете, я нервничала, опасаясь, что Академия забракует моего удачного жениха. С точки зрения Клео, этот брак фиктивный. Она, кажется, уловила, что я равнодушна к жениху. Граф, видя, что я теряюсь, подшучивал надо мной. Чтобы улыбнуться, приходилось делать усилия. Церемония признания была проста. Нас обоих Академия впустила в неведомую проходную аудиторию, и мы должны были пройти ее от одних дверей до следующих. Граф Карпади предложил мне руку, я вложила свою правую в перчатки, мы, прогуливаясь и обмениваясь обычными уже улыбками, двинулись в путь. Я опасалась явного проявления магии. Как ее воспримет человек, здравомыслящий обыватель, мой любезный граф? Но не было ничего сверхъестественного. Лишь мое плетение спешило впереди меня, но его мой будущий муж видеть никак не мог. Мы уже чинно прошли более половины помещения, и я готова была уже забыть о своих тревогах, переведя их в разряд женских страхов. Как моего жениха оторвали от меня и толкнули так, что он пролетел метров с 5 и ударился о стену, а около меня, возвышаясь, стоял тот же оборотень, что и в праздник ночи. При дневном свете его медвежий облик не стал для меня привлекательнее. Этот медведь был ужасен. Не Мишенька с бархатистыми глазками-бусинками, а взрослый хищник с зубами и когтями. Кричать, когда рядом все равно никого нет, дурной тон. Да мне тогда на ум и не пришло подать голос. Я, как завороженная, смотрела на приземлявшегося на пол жениха, на медведя, который схватил меня за руку и негромко мне прорычал, чтобы только я слышала. «Поторопись, милая, чтобы остановить меня!» И рассыпался тут же в снег. Я поспешила к графу, тот встал на ноги сам. «Что-то я как-то неловко наступил?» «Ногу подвернули, граф?» – участливо спросила я. «Что это, Мария, у вас в волосах?» Жених смотрел на потолок, но снег уже не падал. «Если граф видит снег у меня в волосах, значит, одобрение Академии получено». Я с облегчением подумала тогда. Главная академия одобрила, а с остальным разберемся. «Я должна быть внимательнее к вам», — взяв Кроподи под руку, сказала я. Видел он медведя или нет? Вопрос не праздный. Я, ученая-волшебница, не берусь сказать, был оборотень материален или нет, а я была ближе всех к нему. Если это снова намек, магическое наваждение. Возможно, он же рассыпался в снег. Может, это академия шустрит. Если граф его видел, тогда медведь материален, и это было вторжение. Спросить жениха я побоялась. Он услышал, что обряд мы прошли с честью, успокоился и подарил мне очередной букет. Притомился своими куцами цветочками, честно говоря. При хозяине. Пришла к завтраку. Барк и Грар смотрят весело. Ренье, оказывается, вернулся. «Так быстро!» — не сдержала я разочарования. «Вы же говорили...» «Никогда не знаешь, когда!» — улыбнулся Барк. «Сейчас отдыхает, но спрашивал о вас». Я лишь нахмурилась в ответ. Меня так увлекли воспоминания совсем недавнего прошлого, тем более это важно. Что мне казалось, я, кажется, найду верный ответ. Приезд Ренье совсем не кстати. Сейчас бы мне пойти в комнату и продолжить разбирать случившееся, а из-за Ренье придется все делать с оглядкой. Мало ли, какое у него настроение. Решила перестраховаться и вернулась к прежним своим занятиям. Прогулка, готовка, общение с Баргом и Граром. В обед хозяин не спускался, и у меня испортилось настроение. Сколько времени я упустила из-за своей осторожности. Зато за ужином выскочила первой из-за стола. Ренье, наверное, не успел меня разглядеть. Сославшись на усталость, я покинула общество до утра. Наконец-то я могу продолжить. Где ты, перышко? Магическая вещица, добрый друг, сверкнула сверху, показывая готовность. Итак, глава 8. Лекарство от волнения. После церемонии признания граф ушел в гостиницу, где он остановился, а я осталась с девочками. Это было кстати. Была возможность аккуратно поспрашивать подруг, прошедших, как и я, церемонию признания их магического брака академией. Ко времени моего обручения, кроме Тиры и Асны, эти безо всяких наказаний нашли себе избранников, Майер и Баомы, Ларле, Карарата и Терамир, Луалун, ряды замужних ведьм пополнили Эйо, кто бы сомневался, Риалара, чья женственность камень заставит чувствовать, Трана, перед чьей улыбкой не устоит никто, с виду высокомерная Щ, но только с виду, правильная Фия, жизнерадостная Траэта, поутихшие спорщицы Райтах и Катиме, они умудрились породниться через избранников. Родство не близкое, но все же. Полнокровная Берема, миниатюрная При, Асата, чему я очень рада. Больше всего я переживала за нее и Хисат. Ну и последняя светилась от счастья. Смира, которую трудно не полюбить. Наунек, которая наша, а не которая бросила нас. Куар, ставшая необычно мечтательной и рассеянной. Задумчивая Ламлин и расторопная Икарна. Путаница Яэмори, она же Яэмбра. Надеюсь, что мужа она не запутает. Огненная и насмешливая Цвенг и задумчивая Убрас, баламутка Драэ и сообразительная Враста, Звея и прямолинейная Юмон, Чейма, Паэстримья, Скарс, Дармира, сдержанная темнокожая Гмаул и кудрявая Стуре. Все они были при женихах и мужьях. Все, кроме Кармак. Потому что козел лиловый так и не подает признаков жизни. Как пояснила мне в приватном разговоре Дармира. Это было тем более странно, что письмо из дома о своей свадьбе с Лиловым Кармак получила еще до оглашения второго наказания. Что же он молчит? Ведь на дворе уже 29 апреля. Не нравится Кармак? В какое дурацкое положение он ее ставит своим молчанием? Уж лучше бы открыто объявил, что ведьма ему не подходит. Мы бы тогда его превратили в ничто. Не справимся с тенью. «Вместе справимся», не таких одолевали. Я улучила момент, когда 7 подруг находились в зале, где мы обитали. С вопросом я обратилась к Тире. «Необычного и непонятного?» – переспросила она и засмеялась от души. «У нас с Багровым с первой минуты и до сего дня все необычно и непонятно у Корта». «Почему спрашиваешь?» – спросила Майер. «Ты не уверена?» «Я не прошу мне рассказывать. Просто скажите, не было ли на церемонии что-то необъяснимое или напрямую не относящееся к признанию?» «Я глаз с ледяного не спускала, переживала, что он что-нибудь сделает», – пожала плечами Майер. «Не волнуйся по пустякам», – посоветовала Асна. «Академия признала ваш союз, значит, твой выбор верен». «Луалун, неси кубок», – велела Куар. «Поздравляю, Укорта». «Будь счастлива», – мягко сказала Луалун, наклоняя каштановую голову и протягивая мне тяжелый кубок, вина в котором, к счастью, было меньше половины. Каждая новообращенная пила из него. Сколько раз я наблюдала за этим. Откуда бралось магическое вино в кубке, знала только Тира. Настала очередь моя. Магическое вино я не пила ни разу, мечтая, что отведаю его в день окончания Академии. Впрочем, выпить на собственном девичнике тоже годится. Пожелав всем счастья, я залпом осушила кубок и выронила его из рук. Прекрасный вкус. Но почему я не слышу и не вижу, а еще совершенно не чувствую себя? Мгла сомкнулась надо мной, потом пронзила боль, ослепил свет, оглушили крики, и чьи-то руки грубо поворачивали меня, крутили. Я слышала грозное: «Ближе, При, держи ведро! Два пальца в глотку ей! Живее не копайся!» Из меня вышло не только вино, а все содержимое желудка. Меня положили на кровать. Я слушала, как проводилось дознание. «Мама, профессор Мормора». Я сразу в ее присутствии стала маленькой-маленькой, подчинилась ей, успокоилась. «Что здесь произошло?» – грозно спросила мама. Девочки отвечали сбивчиво. «У Корта переживала и волновалась. Мы дали ей выпить магического вина». «Она выпила?» – уточнила мама. «Да, все до капли». «И что дальше?» «Упала и захрипела», – жалобно ответила Майер. «А потом вы пришли», – добавила Куар. «Кто принес вино?» «Я», – подала голос Луалун. «Наливала из бутылки?» «Нет, в кубке было». «Куар сказала принести, и я принесла», – затараторила Луалун. Прибывшие ведьмы с порога интересовались, что случилось. Майер каждый раз начинала объяснение, что они поздравляли меня с признанием брака, и каждая с недоумением смотрела на мой беспомощный вид и мрачность Мормры. Не могли сложить два и два. Мама добиться толку не могла, пока не появилась Гмаул, которую тоже начали вводить в курс произошедшего. Но ведьму заинтересовал пустой кубок, поставленный на видное место. Гмаул подошла к нему, заглянула внутрь и спросила: «А где жидкость?» «У Корта выпила», – ответила Луалун, и в глазах Гмаул застыл испуг. «А принесла ты», – добавила Тира. «Меня попросила Куар», – напомнила Луалун. «Да вы что, обалдели, что ли?» – завопила Гмаул. «Зовите срочно целителей, это жидкость для снятия окисла». Гмаул имела практическую жилку и все, что бы ни изучала, норовила применить к жизни. Что-то выходило, кое-что нет, но она всегда экспериментировала. Быстро Асна сбегала за мужем, мама позвонила, и появились Окта и Юнис, волшебницы, от чьих имен захватывает дух. «Должны быть опалины слизистые», – предположил Браст, муж Асны. «Она давно нам его представила». «Нет, это вряд ли», – деловито возразила Гмаул. «В составе нет агрессивных веществ. Я старалась подобрать компоненты, очищающие посуду нежно. Смотрите!» И она продемонстрировала внутренность кубка, сверкавшую чистотой. Юнис попросила открыть меня рот, внимательно проверила, вздохнула облегченно. «Твоя правда, Гмаул. Будем считать, что внутренности вашей подруги очищены по самый желудок. Сколько времени прошло между приемом и испражнением?» «Минуты три», – подумав, сказала Тира. «Осталось выяснить, почему от выпитого напитка волшебница потеряла сознание. Это к вам, коллега. Юнис кивнула Брасту. «Я не теряла сознание», — подала я голос. «Сперва не слышала и не видела, а потом все вернулось. Объявите состав Гмаул». Ведьма бойко начала сыпать терминами, я узнала только формулу магического вина. Это и удивило целителей. «А вино-то зачем в очиститель?» — спросила она. «В его формуле часть веществ, вступая в реакцию с растениями, создает нестойкую, но сильную связь». Начала Гмаул. Целители начали понимающе переглядываться между собой, а Мормора потупила взор. «Вот в чем разница между целительским факультетом и общей магией», — сказала Юнис матери. «Мы не вдаемся в дебри формул, а подбираем компоненты интуитивно». «Ученица профессора Мормары», — добавила Окта, поглядывая на маму. «Начинала она целительницей». «В составе смесь магических и человеческих растений», — подал голос молодой целитель, как и мы, окончивший академию в этом году. «Баланса между ними нет, сложная магическая структура волшебного вина усилила эффект в несколько раз. Жидкость не была предназначена для внутреннего употребления и ввела пострадавшую в пограничное состояние». Юнис выдала мне пастилу, потребовала положить под язык. Сразу я начала ощущать, что силы возвращаются ко мне. Она подмигнула и тихо сказала. «Я тоже однажды сделала отвар». Целительница, вспоминая, усмехнулась. «Рирара выпила и стала отливать перламутром. Никто и не подумал целителя вызвать. Так и разгуливала, пока само не прошло. Опасности нет. Пора бы вам уже покинуть академию». И Юнис опять усмехнулась. «Вот что значит целительский». С гордостью, глядя на Браста, сказала Окта. «Это вам не фокусы, как...» Мормора стрельнула глазами в подругу, и та рассмеялась. «Майер делает на прощание всем подарки», — сказала вечером Гмаул, когда мы были одни. «Я тоже хотела подарить на память жидкость для чистки посуды. В хозяйстве всегда пригодится». «А ее выпила у Корта», — сказала Кармак. «Сделай еще, уж будто не помнишь», — спросила Образ. «Вещь качественная, опробованная». «Угу», — хихикнула Цвенг. «Если не для посуды, то врагов напоить самое то». «Я велела дать у Корти», — сказала Куар. «А принесла-то я», — не согласилась Луалун. «Ты, Гмаул, могла бы и оставить записку, что это не вино», — подала голос Чейма. В ответ Гмаул потрясла бумагой, на которой крупными буквами было написано «Не пить, опасно» и отпечаток ножки кубка. «Ну, я не знаю, как так можно?» — возмутилась Трана. «А ты, Укорта, неужели не поняла разницы?» За меня заступились сразу несколько. «Откуда ей было знать, что там не вино?» — спросила Ларле. «Ей дали, она и выпила. Я бы тоже так сделала». «Да она не успела и охнуть. Выпила все. Мы ее чуть не убили». Произошел обмен непечатными выражениями. В данный момент он был так кстати. «Я не подозревала, что это не вино», — сказала я. «Вкус приятный, цвет темный. Раньше я магического вина не пила, думала...» «Как не пила?» — перебила меня Риалара. «Она замужество Ларле?» «Не пила она», — подтвердила негромко Ламлин. «Мне отдала». «Почему?» «Хотела выпить на вручение диплома. Такое вино нужно пить по важным событиям, которые только раз в жизни случаются», — объяснила я. «Она права», — поддакнула Фия. «Она права», — вскипела Баома. «Одна не пьет со всеми и не знает вкуса магического вина, другая не видит записку, третья на видном месте опасные жидкости оставляет, а в итоге нас чуть не стало 39». «У Корти надо выпить», — заявила Юмон. «Прямо сейчас, чтобы не боялась пить». Тотчас появился прежний кубок, и вина столько же, цветом не отличается от того первого, пахнет приятно. «Давай, давай, подруга, пей до дна за нас». Я не стала сопротивляться. В один день совпали признание будущего брака и новый день рождения. Выпила не залпом, как впервые, а не торопясь, показывая, что не боюсь пить. Отличное вино, старинное, выдержанное. Когда я допивала, услышала голос Кармак. «Девочки, надеюсь, вы разбавили вино?» Устав, я откинулась на подушку, а вокруг царила суматоха. «Я нет, а ты, Берема?» – спросила Юмон. «Я думала, При разбавила». «Кто я? С чего ты взяла? И в мыслях не было». «На меня не надо смотреть», – сказала Луалун. «Я в этот раз вообще ничего не касалась». От нее отмахнулись, продолжая допытываться, разбавлено вино или нет. «Где ты раньше была со своими вопросами, Кармак?» – сердито спросила Терамор. «Это вас предстоящее замужество сделало такими бестолковыми?» – не унималась Кармак. «Нам что, опять целителей вызывать? Укорта, ты как?» «Отлично». У меня слипались глаза, но я боролась с сонливостью. «Оставь ее, Кармак!» – попросила Юмон. «Неразбавленное вино тоже годится, чтобы запомнить его вкус. Его было немного». «Ты не понимаешь», – ответила Кармак. «Наша Укорта – птица высокого полета, а они крепких напитков не выдерживают. Это не мы с тобой, Юмон». «Но ей же торопиться некуда», – заметила Юмон. «Пусть отдыхает. К завтрашнему дню будет жива-здорова». «Другого не остается», – поддакнула Драе. «Знаете что? Предлагаю воспользоваться состоянием графини, баронессы, герцогини, княгини. Неужели трудно запомнить, что я маркиза? Давайте перед ее расслабленным телом поклянемся друг другу не терять связь и, если понадобится, прийти на помощь по первому зову». Закипела работа. Нам, ведьмам, ничего не стоит поклясться на крови. Вот так и вышло, что я единственная из 40, которая не смешала свою кровь с другими из-за опьянения магическим вином. Я уже закрыла глаза, но еще слышала, что творилось вокруг. Когда клятва была принесена, здравомыслящая Кармак заметила. «Мне кажется, завтра Укорту жених не увидит». «Ничего страшного, подождет. Скажем, что у герцогини разболелась голова». «Да, ее жених должен учитывать такие вещи». «Пусть терпит, кто он там, князь или граф?» «Сегодня наша княгиня себе места не находила, смотреть было удивительно». «Что ж, слава богам, что нашелся и по ней». «И потом не успокоилась, пока выпить не дали». Только одна из ведьм заикнулась в ином ключе. «Я не хочу оспаривать благословение Академии», – несмело заговорила Майер. «Совсем не знаю избранника Укорты, но цветы, что он ей подарил». Я отправилась в страну грез и снов. Как это не было похоже на тьму, что ослепило и оглушило меня, вырвав из привычного мира. Я видела ласковое море, блики на воде, низко летающих птиц, и перед тем, как окончательно остаться там, успела подумать, что же не так с цветами графа Крапади? Медведь. Спала я в эту ночь на удивление крепко, не проснулась ни разу. Неужели волки не выли? Или я разоспалась от того, что вновь пережила последние дни в академии в кругу подруг? Я не пропустила завтрак, хоть поднялась позже прежнего. Пришлось поторопиться. Ренье прекрасно видит чужие промахи. Мне не хотелось давать ему повод для поучительных разговоров за столом. Пусть ест молча. В столовой стол был накрыт, но никого в ней. Странно, куда все делись? Сверилась с часами. Осталось 3 минуты до часа приема пищи. Надеюсь, ничего не случилось. Только не говорите мне, что Ренье опять уехал. Нет, его приборы поставлены. Зато я видела, что сливочника нет, как всегда. Почему-то расторопные и внимательные Барк и Грар никогда не приносили сливки, хотя знали, что я пью кофе с ними. Каждый раз приходилось самой идти на кухню. Завидев меня, который-нибудь здоровался со мной и протягивал кувшинчик со свежими густыми сливками. Они считают, что гости с утра полезно позаботиться о себе самой? Проверяют силу моей привычки? Или просто лень. Я толкнула дверь кухни со словами приветствия на устах, которые я так и не произнесла. Первое, что бросилось мне в глаза, то, что находилось ближе ко мне, высокая косматая темная фигура. Медведь! Тот стоял на задних лапах и повернул голову так, чтобы лучше меня видеть своими маленькими глазками. На лбу неровное белое пятно. Снег или более светлая шерсть. Огромный взрослый медведь хозяйничает на кухне. Шатун. В человеческом мире такие особи не отличаются дружелюбием. В магическом мне хватило одного медведя. На празднике ночи. В голове пронеслось. «Я же говорила!» Вспомнила уверение Барга, что лесных животных бояться нечего. Не один год друг друга знают. На кухне мужчин не было. Спрятались или убежали. Тем лучше. Лишние глаза ни к чему. Я разом отбросила лишнее, сосредоточилась. Медведь. Деревенская ведунья Кармак сколько раз рассказывала, как сталкивалась с медведями, приходившими в их деревню полакомиться вкусненьким. Тоненькой Куар не приходило в голову бояться медведей, а она хозяйка трав, не хищных животных. Я выдохнула магию. Передо мной стоял сильный зверь. Моя задача – заставить его вернуться в лес. Через мгновение медведь лежал в полный рост на снегу позади дома. Я позволила ему подняться на лапы, но когда тот двинулся в мою сторону, применила оглушающее заклинание. Я действовала не в полную силу. Мне нужно было добиться нужного результата. Я не ведала страха. Голова свежа. Более того, мне нравилось неожиданное состязание. Я всегда очень ровно относилась к спорту, не приходила в восторг, когда нас натаскивала Мормора, лишь признавала необходимость учения. В боях за Академию мне, как бойцу, была грош цена. Если бы не подруги, не сильнейшее заклинание, выдуманное Тирой, мне повезло. Исключительно повезло тогда. Сейчас было не то. Пьянил не только морозный воздух, на который я выкинула медведя, но и вид неожиданного соперника, его упрямое желание поквитаться со мной. Я с удивлением чувствовала, что во мне бурлит кровь, магия. Впервые так. Тем не менее, я перебирала арсенал не самых сильных заклинаний, выматывая Бурова и ожидая, когда же ему надоест терпеть от меня. Несмотря на то, что ему доставалось, медведь ни разу не показал спину и не выразил стремление уйти или убежать восвояси. Вокруг него столбами взрывались сугробы, засыпая по макушку. Метель швыряла его в сторону леса. Как можно не понять намека? Упрямец! Как только стихало заклинание, в несколько прыжков оказывался около дома, и мне вновь приходилось преграждать ему путь. Я не устала, нет. Может быть, слегка отвлеклась? Свежих заклинаний сразу не вспомнила. Я не хотела повторять одни и те же. А еще меня подвела рука. Очерчивая больной правой защитное поле перед отражающим заклинанием, я почувствовала сильную судорогу в кисти, и заклинание сразу не вышло, как и полноценного защитного поля. Медведь этим воспользовался, ринулся на меня и сбил с ног. В кратком полете я вспомнила нужное, и медведь отлетел от меня дальше прежнего, уже было не до реверансов. А я некоторое время сидела на снегу, пытаясь сфокусировать зрение. Мир вокруг из белого и снежного превратился в многоцветный, переливающийся, тропический. Кругом порхали огромные пестрые бабочки, а незаметные птицы в зеленых зарослях сладко пели. Здоровая рука оперлась о холодное и твердое, и я вновь оказалась в зиме, поскорее вставая на ноги. На меня со всех лап несся разъяренный зверь. Я успела махнуть здоровой рукой за полметра перед его носом. На мгновение медведь застыл в прыжке, а я, не рассуждая, дала стрекача. Я бежала тем резвее, чем чаще думала о том, что заклинание не продержит его долго без зрительного контакта. Услышав рык за спиной, решила не оборачиваться. Мне удалось влететь в дом первой и запереться изнутри. Я не струсила, а перешла к плану «Б». Если от медведя заперлись, он догадается, когда успокоится, что его по доброй воле никто не впустит и уберется. Если он приличный, нормальный медведь, то рано или поздно уйдет. «Что случилось, госпожа?» Услышала я мужской голос и вздрогнула. Не ожидала ни свидетелей, ни зрителей. Подошел обеспокоенный Барк, живой и невредимый. «Вы здесь! Хорошо! Медведь! Держите двери!» Наверное, я говорила чересчур живо, но мне, признаться, было не до этикета. Я спиной налегла на запоры, всем телом чувствуя, как меня от когтей хищника отделяет пусть и основательная, но всего лишь дверь. По ней скребли когти, но войти медведь не мог. Я вознесла хвалу Богу. Как только я привыкла к звуку когтей, начала успокаиваться, даже не удержалась от ехидного смешка. Несмотря на опасное противостояние, страха или ужаса не было во мне. Смятение из-за перемены, но я быстро взяла себя в руки. Магия при мне, руки только подводят. Ничего, справимся. Барк привалился рядом, всем телом помогая сдерживать порывы медведя. Зверь с той стороны поутих. Появился из кухни Грар, как обычно, будто ничего не случилось, посмотрел на нас взглядом издалека. «Я вам говорила!» Успела я сказать укоризненно, но меня на полуслове прервал звон разбитого стекла, и в ту же секунду весь в стеклянных брызгах ворвался медведь. Он был прекрасен в этот миг. Все, что в нем было животного, воплотилось в движение, стремление, скорость. Под шкурой я замечала движение мышц. Кармак настаивала, что любой медведь – это человек в звериной шкуре. Он крутил головой, отыскивая меня. Я словно всю жизнь ждала этого мига. Сомнения ни к чему. Чтобы действовать, руки не нужны. Чему учили тебя у Корта? Пора использовать кое-что. Я запела песню «Зимней стужи». Возможно, она древнее людей, но тогда откуда в песне слова? В доме задуло, заметелило, завьюжило. Ничего не разглядишь, себя забудешь. Сугробы росли, погружая в белое все вокруг. Закончив петь, я поднялась в воздух, чтобы не барахтаться в снегах. Я собиралась найти медведя и вынести его из дома. Если он не замерз, то присмирел, и после магической зимней песни не будет сопротивляться. Почти сразу поняла, что не могу двигаться, что-то меня держало. Обернувшись, увидела, как медвежья лапа держит край моей юбки. Медведь с силой дернул, и я послушно свалилась, потеряв равновесие и отвлекаясь от заклинания, из-за чего снега пропали разом. В этот раз я поднималась труднее. Ударившись о пол лбом, попала в теплую темноту. Медвежий рык заставил меня очнуться. Я оторвала голову от пола, села, с трудом встала, машинально отерла лицо и увидела кровь на перчатках. Новость была так себе. Кто знает, не раззадорит ли животное вид крови. Грар кинул в медведя сапог, попал. В самом деле, сапог. Барк запустил поленом, одним, другим, третьим. Поняв мужчин по-своему, я побежала в сторону своей комнаты. Не успела и до половины добежать, как медведь преградил мне путь. Я повернула обратно, зверюга снова перерезала возможность скрыться. Так он забавлялся со мной несколько раз, заставляя туда-сюда бегать, а я подыгрывала. Да, сознаюсь, не совсем была в норме. Подустала, с лица немного капала кровь, приходилось периодически утираться. Эх, хорошие перчатки испортила, уже не отстираешь. Заклинания я не исчерпала, но решила приберечь. Чтобы ими пользоваться, надо хотя бы мысленно их произносить, а я не успею. Голова тяжелая, будто не своя. Силёнки подвели, или я их переоценила. Знания помогли, но привели не к тому результату, на который рассчитывала. Что ж, применим коварство. Возьмем на испуг. В очередной раз, когда я метнулась от медведя, тот догнал меня и схватил лапой поперек талии. «Пора!» Я легко вывернулась и вновь свалилась кулем на пол, но тут же села, опираясь спиной о стену. Медведь не спеша подбирался ко мне. Меня рассмешила его осторожность. «Правильно, дружок, бойся меня. Ты сам этого хотел». Я спешно и лихорадочно оттягивала пальцы перчатки на больной руке, чтобы легче было освободить ее. Настоящая ведьма использует, если надо, и уродство себе во благо. Я выставила как щит правую пятерню. Все свои бородавки, перепонки, коросту и прочую живописную и смердящую гниль. Почуяв без перчатки свободу, мое богатство разрослось на глазах. Или мне это померещилось? Я не очень хорошо могла видеть. В больной кисти пульсировала, а в голове мешалась. Опять подбиралась теплая темнота, но то, что зверь отшатнулся, я сумела разглядеть. Победа! В человеческом, а еще больше в магическом мирах боятся заразы, особенно неизвестной. Достаточно демонстрации, и любой, имеющий хоть зачаток ума, оставит в одиночестве носителя биооружия. Я осела на пол. Нет, я и так сидела на полу. Не помню, не знаю. Больную руку не опускать. Усталость навалилась разом, я почувствовала, как меня повыше запястья больно схватили, наверное, сломали руку. Это было неважно. Хоть глаза мои были открыты, я погрузилась во тьму, по которой то ли спокойно плыла, то ли медленно летела. «Госпожа!» Услышала я знакомый голос Барга и почувствовала неприятное прикосновение мокрой тряпки к лицу. «Что с вами? Вам плохо?» Я открыла глаза, с усилием огляделась. Я по-прежнему сидела на полу у стены в просторном зале, недалеко от входных дверей. «Медведь?» – спросила я, вспомнив. «Убежал, госпожа!» – горячо заверил Барг. Я кивнула, и на мгновение все поплыло. Пришлось опереться руками о пол. Увидела, что руки в перчатках. Впервые думать было тяжело и немного больно, будто мысли – это что-то неудобное и громоздкое. «Пора завтракать, госпожа! Позвольте вам помочь!» Барк без усилия помог мне подняться и довел до столовой, усадил и начал ухаживать, воркуя. «Вот ваш кофе, госпожа. Сейчас мы нальем сливок, как вам нравится. Держите бутерброд, я сделаю еще. Или лучше парочку. Вы очень мало едите, госпожа». Я не только съела все бутерброды, что приготовил мне любезный Барк. Я самолично намазала здоровенный ломоть хлеба маслом, допила свой кофе, попросила еще чашечку, и только после того, как опорожнила ее, вздохнула, почувствовав себя сносно. Заметила с удовольствием, что на руках чистые перчатки, без единого пятнышка. Напротив меня, как обычно, если не находился в отъезде, насыщался Ренье. Ничего в нем нового я не обнаружила. Зато он бросал на меня частые и подчеркнуто косые взгляды. Что-то во мне ему не нравилось. Сейчас меня это мало трогало. Я еще раз спросила. «Медведь ушел?» Грар пожал плечами, а Барк нетвердо кивнул. «Они что, не уверены? Не может же быть, что зверь гуляет по дому!» «Какой медведь, Укорта и Ирзилай?» Спросил меня хозяин таким тоном, словно у меня болтов в голове не хватало. Я во все глаза уставилась на него. «Что значит «какой»? Он что, его не видел?» «Комнаты Ренье наверху, но разве тот проспит время завтрака?» «Вы не знаете, к нам приходил медведь!» Необычно горячо для себя заговорила я. «Бродил по дому! Огромный! Злой!» Ренье усмехнулся. «Ах, вот вы о чем! Да, мне доложили!» Он скользнул с усмешкой по лицам Барга и Грара и вновь вернулся к еде. «До чего дошло, Укорта и Ирзилай? На вас ходят полюбоваться лесные звери!» «Вы полагаете, Ренье, что сказали что-то умное?» Холодно возмутилась я. «Я беру с вас пример», – парировал наглец. «Вы трое надумали пошутить? Вам скучно, Укорта? Я знаю, что Барк и Грар выполнят любую вашу прихоть». И он вновь посмотрел на них долгим, многозначительным взглядом. «Я не видел ничего подобного и не собираюсь вам подыгрывать». «Вы что, не верите нам?» Поразилась я. Это было настолько дико, что я растерялась. «Как я могу не верить вам?» Иронично спросил Ренье, накладывая следующие куски мяса в тарелку. «Вас чуть не загрыз медведь, судя по виду». «Никто меня не грыз». Тихо отрезала я, теперь посмотрела на мужчин, пытаясь прикинуть, что им известно и о чем они могли рассказать Ренье. «Помнится, вы говорили, что здесь мне некого бояться». «Вот именно, Ирзилай!» С нажимом ответил мужчина. «Рад, что иногда в вашей голове появляются здравые мысли. «Скажите, вам сколько раз говорено, чтобы вы не ходили далеко в лес? Если вам скучно, придумайте что-то получше. Только давайте без истории о медведях». «Лучше о волках?» – подумала я, сердито разглядывая его, но раскрывать, что кое о чем знаю, поостереглась. «Я-то думаю», – продолжал разглагольствовать Ренье. «В чем причина вашего непрезентабельного вида? На кого вы похожи, Эрзилай?» «Говорю вам, медведь ходил по дому». «Что делал он? Ходил за вами?» «Я застала его на кухне». «Начали кричать, звать на помощь, прибежали Барк и Грар. Почему я ничего не слышал?» «Если вы дрыхли, как Бобик, у себя наверху, это не значит...» «Ладно, Эрзилай, вижу, вы не угомонитесь. Валяйте, расскажите про медведя». Он со вздохом откинулся на спинку стула и вытер салфеткой рот. «К счастью, я успел перекусить. Бред натощак – это самоубийство». Не обращая внимания на грубость, я в красках расписала, как видела зверя. Втроем с Баргом и Граром держали двери, а потом медведь через окно пролез в дом. «Почему вы не помните, куда делся медведь?» – насмешливо спросил Ренье. «Я?» Мужчина улыбнулся, подозревая, что я ничего не успела выдумать. «Наверное, испугалась». «Наверное», — согласился тот. «Еще хочу узнать. Вы встретили медведя на кухне, а потом по улице бегали от него, пока не заперлись. Я один чего-то не понимаю». «Медведь выбежал из дома, испугался». «Огромный медведь испугался вас. Браво! И вы выбежали вместе с ним», — подсказал, в открытую смеясь, Ренье. «А потом бегали, пока вам не надоело с ним резвиться, и вы решили запереться в доме. Вы не могли бы врать поискуснее? Шито все белыми нитками». Я, наверное, покраснела, а потом начала снимать перчатку с левой руки, потом с правой. Ренье с любопытством следил за мной. «Стало жарко, Эрзилай?» — участливо спросил он. «Всегда хотел увидеть ваши руки. Ничего особенного. Благодарю, надевайте. В перчатках, разумеется, загадочнее. Вам еще хочется говорить о вашей навязчивой идее?» «Свирепый медведь был», — подтвердил Барк, и я благодарно посмотрела на мужчину. «Был», — согласился Ренье. «В вашем больном мозгу. Как думаете, должны остаться следы визитера?» Мы все проследовали на кухню, проверили зал, даже дверь. Должны были остаться следы от когтей? Ничего. Двойственное чувство испытала я. Мне не удалось доказать свою правоту, зато нет следов не только пребывания медведя, но и моей магической деятельности. Ренье строго смотрел на нас. «Я к завтраку спустился в столовую минута в минуту. Прождал всех не менее четверти часа», — сурово заговорил хозяин. «Потом пошел искать. Вы лежите в обмороке, полагаю, голодном. Вокруг вас бегают Барк и Грар. Как изволили прийти в себя, в чем я сомневаюсь, глядя на вас, вы начали рассказывать свои глупости, а эти...» — тот поискал слово. «Господа, поддакивать вам. Предупреждаю вас первый и последний раз, Эрзилай. Со мной эти штучки не пройдут. Соблюдайте правила этого дома. А вы...» — он посмотрел сурово на мужчин. «Значит, медведя уже не было?» — оживилась я, услышав нужное. «Слава богу, ушел. Мне бы не хотелось думать, что он может появиться в любой момент, или мы столкнемся с ним вновь нос к носу. Пусть живет у себя в лесу». Ренье зло посмотрел на меня и заорал. «С сегодняшнего дня следить, чтобы она ела мясо. Прямо сейчас и начинайте, пока ест глупости и не говорит». Мне пришлось подчиниться. Сидела в одиночестве над тарелкой, в которой горкой дымилось мясо, и ела. Следует признаться, прекрасно приготовлено. Я сняла перчатку с правой руки, подняла кисть почти к носу. Белая, с пятью пальцами и ногтями рука. Ничего особенного, как совершенно справедливо выразился Ренье. Откуда такое чудо? Если привести в порядок перчатки могла моя магия, то рука не мое дело. Тогда чье? Внебрачные игры молодых. Первый тур. «Вы мне ответите за измену!» — шипел грозно Берр, А я с изумлением отметил, как мгновенно на глазах затянулись ссадины, полученные от волшебницы. Сильный. На что силу расходует? Я молча налил вина, поставил перед Берром, но тот пить отказался. «Вы смели идти против меня?» Осуждающий продолжал оборотень. «А ты пролил ее кровь», — подумал я, разглядывая, как исчезают неприятные последствия от волшебного испытания. «Чтобы позже смешать со своей». Действовал грубо, но наверняка. «Ты ее чуть не покалечил», — вслух сказал я не менее возмущенно. «Чужую жену, между прочим. Не ты ли обещал ей, что здесь ее никто не тронет?» По шальным глазам оборотня я понял, что никаких посторонних красавиц в его близком окружении не существует. К графине он относился как к своей паре, потому и устроил ей испытание. Обернулся медведем поутру, проверить, долго ли будет звать на помощь красавица. Отчасти госпожа сама виновата. Бёр от любви места себе не находит, а той хоть бы что. Утром, как всегда, она пришла на кухню за сливками. Бёр, заслыша легкие шаги непроизвольно, начал покрываться шерстью. Спонтанный оборот. Все из-за сильных мятежных чувств. Еле успел дать нам знак, чтобы подыграли. Барк в чулане спрятался, я на пол присел, мол, очень испугались медведя. При виде звериной морды с красавицы слетело воспитание. Вышла истинная природа. Тут-то мы узрели Укорту, прапраправнучку той Укорты во всей красе и силе. Не раздумывая, та выкинула Берра в окно, не успел и пикнуть. Именно тогда мне пришло впервые в голову, что девушке все-таки нравится Бёр. Хоть со стороны ничего такого не заметно. Не стала бы она так красиво и бережно испытывать оборотня, если бы была равнодушна к нему. Лично мне никогда не приходилось видеть ничего подобного. Прежняя наша госпожа, матушка Берра и супруга господина, волшебницей была сильной, но исключительно мирной. Волшебница Укорта начала захватывающую и красивую баталию. Берра в обличии медведя подхватила невидимая сила. Тот, перекувыркнувшись в воздухе, вылетел в окно вместе с осколками стекла, которые через мгновение вернулись в прежнее состояние, то есть стали вновь целым стеклом. Не знаю, как... Догадываюсь, что с помощью своей магии волшебница тоже оказалась снаружи дома. Барк с опаской высунулся из чулана. Увидев, что молодые резвятся на улице, он, не отрываясь, смотрел на любопытное зрелище. Раскрыв рты от восторга, мы оба стали зрителями настоящей снежной феерии. Замысловатыми фонтанами взрывался снег под лапами Берра. Ветром относило медведя к лесу, и оборотень не мог сопротивляться магическому вихрю, как ни старался. Сколько раз, приблизившись к Укорте, Бёр ложился плашмя, но его все равно отрывало от снега, и кубарем он катился от волшебницы. Перед нами стояла не графиня, не обманутая жена негодяя графа. Это была сущая ведьма. Молодая и волшебно красивая. Думаю, если бы Бёр не был нешуточно в нее влюблен, то теперь влюбился бы раз и навсегда. Сопротивляясь силе оборотня, волшебница крепче владеет его сердцем. Несмотря на магию, ее родословную, принадлежность к человеческому высшему обществу, даже на показательные издевательства над оборотнем, волосы у Корты были распущены. По их движению можно было догадаться, что будет Берру. При начале заклинания они ложились горизонтально, неподвижно висели в воздухе. Но быстрый оборотень не успевал ни приготовиться, ни перехватить инициативу. Так они довольно долго забавлялись. Бёрд подбегал к ней на скорости, а волшебница заклинанием не подпускала его близко. Представление было зрелищным и незабываемым, потому что волшебница не повторялась, стараясь сделать все максимально красиво. Наверное, так испытывали своих возлюбленных волшебницы давнего-давнего прошлого. Сама Укорта вела себя скромно, не позволяла себе ни насмешек, ни комментариев, что тоже говорило в ее пользу. Когда Барк вздохнул сокрушенно, глядя, как Укорта не дает медведю ни малейшего шанса, только тогда я подумал, что оборотню, наверное, не так уж забавно терпеть такое. Возможно, ему больно от заклинаний. Все-таки магия. К тому же он прекрасно знает, что мы с Барком видим его позор. Очень может быть, что тот не ожидал долгого и холодного отпора волшебницы. Или горячего. Я замечал, что оборотень злится, но скорость не сбавляет. Ему хотелось-то ритуальных брачных игр. Дотронуться, обнюхать. Понаблюдать, как отнесется к его природной ипостаси девушка. Подпусти его к себе разок, волшебница, и все давно бы закончилось, не понадобились бы объяснения. Мы же наблюдали затяжной бой, в котором уже наметился перелом. Оборотню удалось сбить Укорту с ног, и, кажется, оба не ожидали того. Вышло это грубо, совсем не как в брачных играх. Волшебница упала на спину, не успев защититься. Нет, успела. Оборотень опять отлетел, тоже погрубее прежнего. Ведьма, не спеша вставая, усмехнулась недобро. Барк опять глубоко вздохнул. Я тоже подавил раздражение. Что-то вы, дети, не туда зарулили. Если раньше Укорта справлялась с Бёром, внешне ничего не предпринимая, то теперь начала вперед выставлять руки, помогая заклинать. Ее губы шевелились, произносила заклинание. Устала, выдохлась, зато Бёр полон сил. Он избрал прежнюю тактику наскока с разбега. Пару раз волшебница увертывалась, еще пару раз отразила прыжки, наконец всплеснула руками, и Бёр в прыжке замер в воздухе, а Укорта побежала. Мы с Баргом переглянулись. Так быть не должно. Хлопнула дверь. Когда вышли из кухни, увидели, как запирает Укорта вход на все запоры. «Закрывает от хозяина дома. Бёр, знаешь, что с тобой сделает за это?» «Медведь, держите двери!» Волшебница была в запале, но страха не чувствовала. Увидев ее вблизи, я понял, что дело плохо. Она находилась в горячке боя и не собиралась сдаваться. Ей что, нравится происходящее? Волшебницу устроит, если разъяренный оборотень разорвет ее на куски? Плетение помогало волшебнице держать двери. То же самое делал Барк. Необычное чувство испытал я, слушая, как на улице бьется и рычит оборотень, которому я присягнул служить и помогать. Барк хотел только посвятить графиню-волшебницу в некоторые наши традиции. Похоже, она была не сведуща в них. Но ему помешал разъяренный Бёр, появившийся совершенно с другой стороны дома. Он предстал перед нами во всей красе. Звериный оскал, в мехе блестки стекла, свирепый вид, настроен покарать обидчицу. И вновь непонятно, любит нашего оборотня волшебница или нет. Кажется, в этот раз даже Бёр был бы согласен на женский визг. А мы с Баргом и подавно. По крайней мере, это было бы понятно. Да только увидев медведя, Укорта и не думала визжать. Глаза одобрительно блеснули, волосы вновь зашевелились, плетение окружило хозяйку. Волшебница запела. От звука ее голоса в душе шевельнулось что-то глубокое, природное. В зале пошел густой снег. Запели метели, напал холод, неотличимый от того, что вне дома. Не сговариваясь, обнялись с Баргом покрепче. Берру хорошо, тому в шкуре не холодно. Мы же с Баргом чувствовали, как понемногу коченеем. И сделать ничего нельзя. Отдать концы от холода не успели. Разом пропали и стужи, и метели, и наметенные сугробы. Зато волшебница с трудом поднималась с пола, и из разбитой брови сочилась кровь. Она с трудом поднималась на ноги и моргала часто-часто, видимо, не чувствуя боли. Недалеко стоял Бёрр. В когтях застряла ткань платья девушки. Я кинул в оборотня сапог, чтобы тот опомнился. Что это за игры такие, когда пошли увечья? Барк поддержал, кидая в медведя поленья. Девушка побежала совсем не быстро. Оборотень не дал ей уйти. Волшебница повернула обратно и снова побежала. Еле-еле. Бёрр вновь ее опередил, строя глазки. Он что, воображает, волшебница с ним заигрывает? В лицо ей посмотри! Когда у Корту начало заносить на поворотах, Бёрр схватил ее одной лапой поперек талии, примериваясь взвалить на спину и унести как трофей. Но девушка смогла оттолкнуть его и спешно показала руку в застарелой живоплесени. Волшебница начала моргать медленнее прежнего, потом глаза закатились, а голова запрокинулась. Бёрр не совершил оборот в человека, пока медвежья слюна не попала на изъеденную живоплесенью кисть. Барк, между тем, обтирал лицо девушки. Вернув себе человеческий облик, Бёрр протянул было к волшебнице руки. Но Барк, спокойный, миролюбивый оборотень, рыкнул на него. «Не лезь! И так довел! Ума у тебя, как у воробья!» Мы с Баргом не имели права останавливать оборотня. Он должен был сам вовремя угомониться, не доводить до крайности. Он и сам это понимал, да виду не показывал. «Иди завтракать!» — резко раздавал указания сердитый Барк. «Грар, неси сливки! Госпожа! Госпожа! Что с вами? Вам плохо?» Тур второй. Я полагал, графинюшка от пережитого сляжет в постель. Зачем Барк помог ей дохромать до столовой? С такой блямбой на брови не до утреннего кофею. Однако, выпив две чашечки кофе и заправившись бутербродами, у Корта перестала выглядеть мертвенно-бледной. Барк вокруг нее хлопотал. Та даже мясо отведала. Бёрр насыщался, как обычно. Только часто поглядывал на подругу свою. Не было в его глазах ни сожаления, ни вины. А все же он понимал, что сдуру перестарался. Справившись с самостоятельно сделанным бутербродом, у Корта спросила. «Медведь ушел?» Я лишь пожал плечами, а Барк кивнул. Бёрр посмотрел на нас, мол, «Давайте, давайте, скажите!» «Я вас тогда сотру в порошок!» Потом переместил глаза на потерпевшую от него волшебницу и нарочито равнодушно спросил. «Какой медведь у Корта Арзилай?» «К нам приходил медведь!» — с жаром заговорила девушка. «Бродил по дому! Огромный! Злой!» Бёрр невозмутимо прожевал кусок мяса и только потом поинтересовался. «И что?» «Вы позвали на помощь?» Волшебница выпрямилась. «Еще чего! Не вы ли говорили, Ренье, что мне некого здесь бояться?» «Ко мне медведи не ходят», — заметил Бёрр. «Видимо, он решил посмотреть на вас». «Вы что, не верите мне?» — возмутилась у Корта. Бёрр сделал соответствующую гримасу. «Я не мог догадаться, какова причина вашего... непрезентабельного вида», — заметил он, А я не мог понять, зачем Бёрр специально сердит волшебницу. «Я говорю вам, медведь ходил по дому», — настаивала Укорта. «Варк, Грар, вы же видели его!» «Свирепый медведь бегал здесь», — глядя в тарелку, подтвердил хмурый Барк. «Это я виноват, не запер дверь», — поддакнул я, смело встречаясь с глазами оборотня. «С этого дня буду запирать, обещаю, госпожа, даже днем. Больше никто не забредет». «И хорошо, я говорила, что это добром не кончится». Хозяин продолжал есть и слушать. «Впервые я пожалел, что вы задержались за столом», — заметил он, когда Укорта замолкла. Глаза ее вспыхнули недобро, зато свежая ранка на брови стала незаметна. Вот что ему нужно. Но откуда Бёрр знает о такой способности волшебницы восстанавливаться? «Если вы дрыхли, как Бобик», — так и сказала, — «у себя наверху. Это не значит, что...» «Расскажите свою историю любви», — перебил ее Бёрр, откидываясь на спинку стула и вытирая рот салфеткой. «Сколько живу здесь, ни разу медведь не забредал. Но к вам...» Укорта шумно вздохнула, стараясь сдержать резкие слова, а мы трое смотрели, как лицо становится прежним. «Ты часто в отъезде», — ответил Барк. Увидев улучшение в облике девушки, он стал спокойнее. «Ты прав», — миролюбиво улыбнулся оборотень. «Рассказывайте, Эрзелай, как вас чуть не загрыз медведь». Девушка начала рассказывать, сначала очень подробно, но потом сильно подсократилась. Любой из ее рассказа понял бы, что чуть не произошла чудовищная драма. Оказывается, Укорта уверена, что она сражалась с лесным обычным медведем, который забрел в дом полакомиться. Она хотела, оказывается, чтобы он ушел в лес, но о применении магии борьбе в доме не похвастала. Остановилась, как держала дверь от медведя, а тот залез в окно. Не успела она закрыть рот, как всю ее историю Бёрр разнес в пух и прах. «Со мной такое не пройдет, Укорта Эрзелай», — со смешком заметил он. «Дуйте в уши своему супругу всякую дичь, а от него нет вестей». Тут же спохватилась та. «Как от вашего медведя. Ваш граф, правда, вполне реален. И медведь такой же». «Говорите, медведь выше вас?» «Выше». «Огромный?» «Да. Как же вы с ним справились? Даже на помощь не удосужились позвать. Уверен, если бы вы закричали, я бы услышал». «Я не подумала». «Что ж, бывает. Вы, говорите, убегали от него, огибали дом». «И заперла дверь перед его носом». «Здоровенный голодный медведь не догнал вас. Вы, наверное, хорошо бегаете. Впрочем, я догадываюсь, почему он так поступил. Медведь решил, что вами не перекусишь. Слишком худая». На щеках волшебницы появились красные пятна. Зато лицо было в целости. Волосы в прическе, одежда как новая. Бёрр прятал смеющиеся глаза. «Вы упали в голодный обморок. Еле смогли дожить до завтрака». Свое предположение он высказал уверенным тоном. «Мой вам совет. Ешьте мясо, и все медведи исчезнут из вашей подвижной психики». «Оставьте мою психику при мне. Медведь был...» «Вероятно, должны остаться следы его присутствия», — подначил Бёрр. Он не поленился пройти с нами на кухню, чтобы осмотреть окно. Прогулялись по залу, внимательно рассматривая полы, стены, двери. Ничего не отыскав, Бёрр велел отвезти гостью в столовую и с этого дня кормить мясом. Так каждый остался при своем. Бёрр не открылся, что медведь это он. Укорта промолчала о своих магических способностях, хотя все мы их видим и чувствуем. Зато мы с Баргом пришли к промежуточному согласию. «Может, ты и прав», — сказал я первым, когда остались вдвоем. «Интерес к нему у девчонки есть. Испытание, которым она подвергла Берра, тот выдержал. Волшебница на его медвежий облик не закричала. Регенерация у обоих скоростная. Так при взаимности только бывает». «Дом им подыгрывает, как при прежней госпоже было. Правда, есть мелочи». «Ну да», — подсказал Барк. «Она не догадывается, что он оборотень». «Ничего, разберется. Интересно, как он будет потом выкручиваться». «Никак», — усмехнулся Барк. «Ей надо полюбить Берра таким, какой он есть». «Какие-то у них игры вышли внебрачные», — невесело усмехнулся я. «Чуть не поубивали друг друга», — согласился друг и родственник. «Ты видал, какая она в деле?» «И он видал». «Ничего, лишь бы был толк. Зря, что ли, мы ее поддержали. Нарушили клятву». И Бёр не возмутился. «Обратил внимание, с каждым днем светлее в доме. Неделю она у нас». Мы затаенно улыбнулись каждой своей мечте. Не только светлее в доме стало. В ванне вода горячая сама появляется, а до того грели и носили из кухни. Бёр никогда не приезжал так скоро. Один из трех, самый смелый, потихоньку бегает по первому этажу. «Есть, есть изменения!» Лишь бы не помешал никто оборотню и волшебнице. Стыд и позор Сильмари Люсьены Ирбуа из рода Эрзилай. Брачный контракт. Вот я и подошла к краю своих сумбурных записок, предназначенных не для читателей, боже упаси, а сугубо для личного пользования, ради анализа прожитого, для понимания, как я умудрилась дожить до жизни такой, а главное, из-за желания обрести прежнее самообладание, самой себе доказать, что я-то делала и делаю все правильно. Почему же все пошло не так? Как же мне не нравится выставлять себя в невыгодном свете. Разумеется, я постараюсь оправдать свои поступки. Боюсь только, что нужного результата не добьюсь. Даже мне мое поведение в тот день кажется предосудительным, ведь я в минуты смертельной опасности не теряла холодной головы. Данная история почище будет, чем мои художества в школе. Я бы сказала, история убийственная по своей житейской тупости. Ни капли магии в ней нет, можно было бы легко на это списать, к моему глубочайшему сожалению. Полно-полно тянуть, начинаю рассказывать самую позорную страницу всей моей личной жизни. Я остановилась на том, что мы с графом Крапади поладили, то есть пришли к взаимному согласию, в котором оба полагали больше удобств, чем добросердечия. О помолвке было объявлено во всех СМИ, графа одобрила Академия, пусть и с причудами. Спешно мы, в основном он, занимались подготовкой к торжеству. Жених, еще когда не был таковым, обещал мне не скупиться на мое бракосочетание, так и вышло. Граф поставил дело на широкую ногу. Выезд, венчание, прием, после которого мы должны были, не мешкая зря, отправиться в свадебное путешествие по жарким странам. В нашем дуэте лишь последний вопрос вызвал мое неудовольствие. Я не очень жалую жару. Но жених засмеялся, сказал, что мне необходимо повидать мир, он мне обязательно понравится, а вблизи к океану жара не чувствуется. Я настаивать постереглась, хоть я и северная ведьма, не растаю все же, а подозрения могут возникнуть. Днем раньше, до хлопот, мы с женихом наведались к нотариусу, где и был по всем правилам оформлен наш брачный договор. Я внимательно прочла его несколько раз. «Вступит в законную силу, как только вы зарегистрируете брак в соответствии с законодательством», — сообщил господин Бре, убирая подписанный нами обоими документ. Странная сосредоточенность напала на меня. Должно быть, само место заставляло быть серьезной. Небольшой офис с низким потолком и серыми панелями, избегание яркого света, стук пальцев по клавиатуре помощника нотариуса за соседним столом. Мы с графом, разодетые в пух и прах. «Не будем в такой прекрасный момент жизни экономить, Мари!» Выглядели здесь случайными людьми, в отличие от немногословного и деловитого господина Бре. «Рубикон перейден», — подумала я с совершенно непонятным чувством. «Завтра все изменится. Предсвадебная паника? Может быть, но я и не представляла, насколько окажусь права». Из непонятной грусти печали, напоминавшей смутно предсмертную тоску, меня вывел веселый голос графа. «Я хотел бы, господин Бре, чтобы вы сейчас оформили еще один документ – мое завещание». Своей просьбой граф меня озадачил, а нотариус, если удивился, то не подал виду. Выжидательно посмотрел, готовый слушать последнюю волю графа. «Все движимое и недвижимое имущество, все, чем владею, завещаю моей дорогой Сильмари Люсьене Рабуа, урожденной Ирзилай», – продиктовал граф, улыбаясь мне и ничуть не напоминая человека, которого грызут мысли о скорой смерти. Я почувствовала себя неловко. Кажется, граф меня любил, раз совершает подобное. Я же была настроена к нему скорее дружески. «Не хочу оставить вас без подарка, дорогая Мари», объяснил граф, заметив мою слабую улыбку. «Не огорчайтесь, обещаю, что намерен прожить еще много лет. Почему бы вам, Мари, пользуясь добротой господина Бре, не сделать мне ответный сюрприз?» Ласково предложил жених. Я вновь почувствовала себя глупо. «У меня другой подарок для вас». Сконфуженно пробубнила я в смятении, думая, что в глазах милейшего графа выгляжу неблагодарной. Впрочем, я быстро нашлась. «Я не хотела бы повторяться, дорогой Филипп. Наконец-то я назвала жениха по имени. Я тоже не настроена в ближайшее время умирать. Я не хотела бы завещать все свое состояние жениху, лучше подарить все мужу. Потерпите немного, дорогой, и ваше желание сбудется». Мы трое, помощник нотариуса сурово пялился в монитор, почти непринужденно рассмеялись, и душка-граф не стал настаивать. Какой он все-таки тонкий и тактичный, настоящий светский человек. Брызги шампанского. Перед свадьбой мы не могли, как раньше, часто встречаться. Все больше урывками или по телефону. Зато людей между нами прошло не менее 5 дюжин. За день до свадьбы обстояло по-прежнему горячо. Графу предстояло посетить несколько мест, чтобы завтра все прошло на высшем уровне. Что до меня, я спешила к платью. Завтра венчание, а с ним не все в порядке. Сразу оно не пошло мне. И я уже в 4-й или 5-й раз просила его переделать. Посаженной матерью мне определили маленькую милую старушечку, слабовидевшую, но обходившуюся без посторонней помощи. Она была баронессой и славилась вниманием к обрядовой стороне брака. Именно она была самой частой моей гостьей в эти суматошные дни, когда на меня вместо радости и надежд навалились тревоги и печали. По словам баронессы, она была счастлива, что о ней вспомнили, и она имеет возможность завтра вести меня к алтарю. «Быть может, это будет последним счастливым событием в моей жизни!» Растроганно благодарила она меня за возможность показаться на люди. Я в ответ гладила ее сухую маленькую ручку и понимала, что дом престарелых, из которого ее на время выудили, наверное, достойное, но весьма унылое место, раз человек рад часами смотреть на такое непотребство, как я в свадебном платье. «Вы как ангел, Сильмари!» Каждый раз на примерке говорила мне баронесса. Я ее чувств не разделяла. Наряженная в последний раз перед свадьбой, я понимала, что сейчас все должно мне понравиться, потому что больше нет времени на переделку. Я смотрела на себя в зеркало и с досадой думала, что выгляжу ужасно, но не могу ни к чему придраться. Все детали выполнены шикарно, мои вкусы учтены, но выгляжу я ужасно. Дорогое платье, что выбрали мы с графом, выбирал он, а я смущенно согласилась, увидев ценник. Цвета брызг шампанского, как известил нас дизайнер. На мне смотрелось в высшей степени вульгарно. Грудь корсажем чересчур обрисована, а вот с подъюбником перемудрили, раздут до безобразия. Юбка, то ли перина, то ли пирамида, забрызганная шампанским. Нет не только ног, но и туфель. Только складки, складки и складки гипюра и туфты, Тафты. Да. Бюджетный фасончик у моего платья. Иди босой, никто и не поймет. Шампанское это тоже не мой цвет. Чем я не заслужила белый? Помню, мама говорила, что я на своей свадьбе буду в белом. Руки, плечи, спина до шнуровки голые. Бррр. Обычно я сразу высказывалась, поэтому мое молчание окружающие расценили как похвалу. Баронесса, встав на скамеечку, накинула надела мне на голову фату с вуалью, единственную стоящую вещь из всего невестиного гардероба, не считая перчаток. «Закройте, закройте меня от этого безобразия». Я стояла, готовая разрыдаться. Все совершенно неверно, не так. Вести меня под руку к алтарю должен папа, на худой конец мой брат Мишель. А больше всех о том мечтала не я, а мама. Подруги, настоящие, должны были кричать свои пожелания, они же от всего сердца обнимать и радоваться за меня, а не эти улыбающиеся, чужие лица, вроде несчастной бабулечки, которую граф откопал благодаря ее титулу. Я несколько раз глубоко вздохнула, храня молчание. Надо взять себя в руки. Я знаю, что со мной происходит. Понимаю, почему извожусь и ночами почти не сплю. Не только из-за этого дурацкого платья. Я боюсь. Не графа, конечно. Я слишком хорошо помню, что произошло со мной на празднике ночи. Я что-то чувствую. Не знаю, хорошее, плохое, но мне страшно. Я сложила руки и вознесла молитву. Да, я служу нескольким богам. От рождения являюсь правоверной католичкой. Будучи северной ведьмой, ищу помощи у магических богов, а также верю в созидательность искусства. Суеверия во мне спокойно уживаются с истинами божьими, а также магическими приметами, которыми не пренебрегает ни один маломальский маг. Разве можно все совместить? Странный вопрос, бестолковый. Все равно, что у человека спросить: «Вот у тебя есть сердце, необходимое для жизни. Зачем же ты пользуешься еще легкими, желудком, печенью и прочим?» Не означает ли этот внешний разлад во всем, что завтра ничего не будет? Моя жизнь окончится сегодняшним днем, в крайнем случае сегодняшним вечером. Я так ясно это вижу, глядя на себя в зеркало. Я навсегда запомнила эту уверенность в последнем дне моей девичьей жизни. Дело вовсе не в том, что мне казалось нереальным не дожить до утра. Я знала не головой, что завтра обязательно произойдет непоправимое. Записки мои начинались с анализа о хорошем в моей жизни. В день свадьбы, неотступно думала я, и после обо всем хорошем можно забыть. Конечно, я взяла себя в руки, особенно в правую. Прекратила внутреннюю истерику. Представила, что беру ручку, и изуродованная кисть тотчас начала ныть, будто я и правда позволила себе ее потревожить. У меня всегда при себе лекарство от малодушия. Боль – верное средство от жалости к самой себе. Я вздохнула глубоко, здоровой рукой осторожно сняла фату, передала ее баронессе со словами благодарности за ее заботу. Осмотрела себя критически. Платье не по нраву? Напрасно. Оно практически сигналит, что за него отвалено нехило. Прическу завтра сделают, остальное же останется при мне. Окружение не соответствует. Плохо, что целыми днями крутится вокруг тебя, не зная, как услужить. Может, и жених вызывает сомнения? О нет, жених у меня выше всяких похвал. Номер заставлен его подношениями. Правда, его цветы быстро вянут, но что ты хочешь от человека? Привыкай не требовать от мужа лишнего и настраивайся жить по брачному контракту. Что же касается любви, она требует взаимности. Как тебя любить, если ты сама выбрала удобство? Клео хотела тебе помочь, но честь рода Эрзилай ты поставила выше. Скажи, а твой покойный отец, он бы обрадовался этому? Эрзилай ты по маме, но фамилия-то у тебя была папина. Волшебница уехала, несолоно хлебавши. Она целиком положилась на тебя, так будь добра, не юли. Завтра получишь, что хотела, и не забудь выглядеть счастливой, потому что с твоим увечьем найти такого супруга, как достойный граф Крапади, огромная удача. Не будь неблагодарной. Я угомонила расшалившиеся нервы, но всю ночь не могла сомкнуть глаз, как перед дальней дорогой. Самый туманный день моей жизни. Я вскочила, так и не смежив веки, с настроением, как у беговой лошади перед стартом. За завтраком я смогла выпить кое-как кофе, больше ничего в горло не лезло. Да и торопили меня. Одеваться, делать прическу, фотографироваться для журнала. День был расписан по минутам. Граф прислал записку, подбадривая и напоминая лишний раз, что мои вещи должны быть собраны и находиться под рукой во избежание путаницы. Он планировал после венчания отбыть, лишь ненадолго показавшись на приеме. Поезда и самолеты не станут ждать, а нам не хочется портить минуты медового месяца. Мой саквояж был собран еще вчера самым тщательным образом. В нем были только мои личные вещи, не считая нескольких небольших подарочков для мужа. Поэтому я была склонна не выпускать дорожную сумочку из рук. Даже сидя на специальной скамеечке, чтобы не измялись брызги, я сжимала ручку саквояжа, в то время как стилист колдовал над моей головой. Я так привыкла к одной и той же прическе, что была весьма удивлена, когда увидела, как мастер укладывает пряди в простую и воздушную форму. Когда крупные локоны выпустили, я невольно счастливо вздохнула. Такой красивой я не была никогда. Пожалуй, это был единственный приятный волнующий миг, остальные были просто волнующими. Дошло до того, что меня начало трясти. Когда меня фотографировали, женщины, чьим заботам я была поручена, заметили, что меня знобит в жару. «Здоровы ли вы, моя милая?» С участием обратилась ко мне старушка-баронесса. «Волнение ей к лицу!» Заметила другая, тоже родовитая дама. «Я знаю, чем ее успокоить!» Дама попросила паузу, принесли крепкий чай, приятный, теплый, немного вяжущий. Действительно, стало спокойнее на душе. Фотосессия продолжилась. «Когда у маркизы венчание?» Спросила дама баронессу. «Через 40 минут». «Ой-ой, баронесса, вам придется маркизе помочь!» Я видела, как они начали шептаться. Окончив с фотографами, мы сели в автомобиль и помчались. То ли меня укачало от быстрой езды, то ли волнение выразилось иначе, но когда настала пора выходить, я, уцепившись за чью-то руку, забормотала. «Я что-то плохо вижу, ног не чувствую». «Спокойно, дитя, я с вами», — услышала я рядом баронессу, лицо ее видела словно в облаке. «Вы просто переволновались, еще немного и сможете отдохнуть, старайтесь не закрывать глаза». Я слышала звук органа, свои шаги по мрамору, аплодисменты вставших гостей, ободряющие слова баронессы, но видела только блики. Я боялась оступиться или упасть, на руку маленькой старушки я не могла опереться как следует. Но мою руку перехватила сильная мужская рука и сильно повлекла за собой. Не ожидала, что граф обладает силой, по его виду не скажешь. Подчиняясь энергии жениха, я окончательно растворилась, не в силах разбирать и звуки. «Братья мои!» – звучно сказал священник рядом. «Пожалуй, это единственное, что я помню из всего сказанного им. Мы стояли, наверное, а вот рука жениха поддерживала меня за талию. Ее я точно помню». «Успокойтесь, девочка моя!» – шепнул мне мой жених необычно хорошим голосом. «Да!» Он умудрялся вести беседу и со мной, и со священником. «Да чего, милый человек?» «Что со мной?» – спросила я тихо жениха. «Да», – ответила священнику. «Ничего особенного», – ответил жених. «Напилась для храбрости. Я так 100 раз делал в твои годы». Его заглушил орган, и в его звуках потонули остатки моей личности. Все сбылось. Я, кажется, умерла. Тихо, никто и не заметил. Не так уж это плохо, умереть без боли. Мне нравится. «Милая Мари!» Я узнала графа по голосу. Он опять говорил своим обычным, а не тем, хорошим. Кажется, он был взволнован. «Вам придется отправиться одной, я постараюсь». «Проблемы?» Подала я голос, желая увидеть мужа, но зрение не помогало, сплошные размытые линии. «Конечно, граф». Опять сильная мужская рука уверенно провела меня. Деликатный человек мой муж. Торопится, а все равно провожает. Подсадила, хотела забрать из рук саквояж, но я не отдавала. Меня завернули во что-то теплое, и окончательная смерть настигла меня сразу. Воскресла я в зиме, в огромной спальне сумрачного дома у гостеприимного мужчины, живущего в глухом лесу. «Почему я говорю, что воскресла, а не проспалась?» Похмелья не было, ни единого признака. Все, что я помню, я записала без утайки. Остального не просто не помню. Не знаю. Активы и пассивы. Хорошее настроение. Нарочно я не подгадывала, просто в этой зимней жизни любая мелочь приобретает значение. Не только приезд хозяина воспринимается как праздник, но и сообщение от Грара, что хозяин в отъезде, полученное, когда я по обыкновению пришла перед завтраком напомнить о сливках, заставило мое настроение взлететь до небес. Как? Неужели? Сегодня за столом нас будет трое. Я не услышу слоумных вопросов и синтеций типа «Сегодня Ирзилай обошлось без диких зверей? Выставьте меня в известность, прошу вас. Уверен, саблезубый тигр не появится, да мало ли что». «Когда он уехал?» – спросила я за столом, поглядывая с облегчением на пустое место напротив. «Ночью». «Что-то случилось?» Беспечно поинтересовалась я, радуясь одному. Дом опять в моем распоряжении. «Не думаю», — флегматично ответил Грар, боком поглядывая на меня и понимающе усмехаясь. «Он же недавно приехал», — заметила я, мысленно продолжая. «Мог бы вообще не приезжать». «Да, недельку отдохнул и уехал», — согласился Барк. «Он всегда так». Я подавила желание спросить «надолго?». Ответят размыто, а Ринье все же не муж мне, чтобы чрезмерно любопытствовать о нем. К тому же я чувствовала в кратких ответах Барга и Грара нежелание распространяться на эту тему, поэтому, вежливо улыбнувшись, продолжила завтрак. После истории с медведем мне приходилось гулять около дома. Ринье, не стесняясь, из окна следил за моими перемещениями вне дома. Приходилось выполнять правила, то есть прямые хозяйские указания. Однако в отсутствие Ринье я почему-то тоже топталась во дворе. В лес совершенно не тянуло. Вдруг и правда медведь увидит меня и подумает, что я решила вернуть ему визит. Я так и не поняла, что заставило его покинуть дом. Надеюсь, изо всех сил верю, что мы больше не встретимся. Как бы то ни было, а улепетывать от него во все тяжкие у меня нынче не было настроения. Выполняя в конце прогулки ритуал созерцания надписи над входом, я беззаботно рассмеялась, зная, чем займу одинокий досуг. Тем, что мне давно следовало сделать. Есть одно, но есть и другое. Оба, учили нас в академии, несовместимы и не могут быть связаны друг с другом. Значит, эти два элемента сосуществуют в доме? Разве такое возможно? Вот и проверим, пока хозяин в отъезде. Без него сподручнее. Барк и Грар не выдадут. После того, как мы втроем познакомились нос к носу с медведем, а упрямец Ринье счел нас лжецами, мужчины относятся ко мне теплее прежнего. Я, конечно, сперва насторожилась и задумалась, много ли они видели. Если подумать, только то, как я пела зимнюю песню, остальной магии могли не видеть, на улице их не было. Песню и изуродованную руку. Если я права, то между нами вполне возможен негласный договор. Я молчу про них, а они обо мне. Возможно, Барк и Грар уже его поддерживают. Кстати, дверь с того дня запирается как следует. С прогулки приходится стучать, чтобы впустили. «Извините, госпожа», — открыл Грар, — «но вы сами просили запирать». «Правильно делаете, Грар». «Хорошо погуляли». С того памятного дня мужчина стал и разговорчивее, и приветливее. «Разве это прогулка, топтание?» Но вслух я почти пропела. «Изумительно, медведя не встречала». «И саблезубого тигра», — подумала, словно отвечала Ринье. «Да тот и не придет больше», – заверил Грар. «Почему?» Я ухватилась за любую возможность узнать побольше о том, что было после моего выключения из процесса. Я никогда не отключалась, Даже когда по ошибке вместо магического вина выпила настой гмаул, слышала, что происходило. Между демонстрацией уродства и помощью Барга я не знаю, что было и долго ли. Выпасть в самый ответственный момент. Может, я струсила и со страха отключилась? Мне о том спросить того же Барга неудобно. Я подозреваю, тот отделается общими словами. «Уж больно вы обошлись с ним сильно», — с заминкой ответил мужчина. «Это он о зимней песне или о моей заразной пятерне? Разве поймешь?» «Все же я не видела, что он убежал». «Удрал, будьте спокойны, госпожа. Видел своими глазами. Больше не сунется». «Хорошо, если так, Грар». «Но вы в лес не ходите, госпожа», — предупредил тот. Я улыбнулась и кивнула, а Грар отправился по своим делам. Странное дело. Постоянно жившие в доме мужчины никогда праздно не сидели. Вечно были заняты то одним, то другим. «Дом-то большой, госпожа», — улыбнулся Барк как-то в ответ на мое удивление. Зато оба беспокоились, как бы я не устала. Вот и сейчас, уходя, Грар предложил. «Погрейтесь у камина, госпожа. Успеете в своей комнате насидеться». Он совершенно прав. Моим желаниям здесь нет противоречия. Время есть, я все успею. Потому что главная помеха — Ренье отбыл по делам. Надеюсь, через 3 дня, как в прошлый раз, не вернется. Помню, как удивились мужчины, да и я не обрадовалась. Как выдал позже приехавший хозяин, графиня не успела соскучиться в ожидании. Неужели это было так заметно? Я знала, почему меня приглашали в гостиную. Это самая красивая и уютная комната в доме, по крайней мере, на первом этаже. Гордость обитателей. «Все, как было при прежней хозяйке», — поддерживали Барк и Грар. «Здесь все по-прежнему». Пылающий огонь и немного слоистый запах с дымком, важное тиканье часов, незажженные свечи на столе, шторы раздвинуты и окна пропускают достаточно света. Красное и белое в обрамлении темного дерева. Не было только хозяина. Глядя на высокую деревянную спинку его кресла, я это почувствовала снова, по-другому. Сколько раз эта спинка кресла скрывала Ренье. Подойдя, я удостоверилась, что его излюбленное место у огня пустое. Сожаление об отсутствии Ренье удивило. Неужели я по нему скучаю? Разве мне нужны его неумеренные остроты о моем внешнем виде, умственных способностях и намеки на психическое нездоровье? Нет, без него лучше, но грустнее. Я забралась с ногами в его кресло и невольно вспомнила, как мы с ним разговаривали в этой гостиной. Чаще спорили или припирались. Улыбнувшись, отогнала эпизоды прошлых дней. Ренье в городе, возможно, и не в одном. Ему там хорошо, к чему мне грустить? Подумать только, даже здесь у меня появилось прошлое. Сколько я тут живу? Чуть больше недели? И граф не изволит даже поинтересоваться, как я себя чувствую. Я усмехнулась, а мое чудесное настроение не позволило огорчиться на пустяк. Я положила голову на колени и закрыла глаза. Говорила ли я, писала в своих сумбурных записках, что дом наполнен шорохами? Если закрыть глаза, то их слышно лучше. Ничего страшного в них нет. Это деловитая копотня чьих-то малюсеньких лапок. Я бы подумала на небольшую собачку, но в доме нет питомцев, ни птички, ни кошки. Любой бы, к тому же, выдал себя голосом, не немой же он. Мышей и крыс тоже нет. В волшебном доме не водятся они. Эти животные обладают отличной интуицией на опасность, поэтому в жилье с магией их не заманишь. Мыши и крысы – обитатели только человеческого мира. Мне было приятно о том узнать в свое время. Кто же тогда тихонечко живет здесь? Привидения? Это смешно. За неделю любой приличный призрак показался бы. Они любопытны, и новое лицо в доме не только разглядывают с пристрастием, но и испытают. Если за неделю не появилась, значит, с привидениями тут не густо. Остается домовой, хозяин дома. В таком доме наверняка он есть, но тот не стал бы так явно шуметь. Домового слышно, когда он рассержен. Появляется, когда чувствует дома опасность или испытывает ужас. В спокойном состоянии доброго духа дома не слышно, не видно. Я улыбнулась, вновь различив дробную поступь маленьких лапок. Кто-то пробежал к стене, повозился и затих в углу. Пришел погреться? Может, камин топят Баркиграр не только для того, чтобы прогреть гостиную, но и для этого существа? Когда впервые я увидела, что в гостиной пылает огонь в отсутствии Ренье, подумала, это дань порядку, которого придерживаются здесь все живущие. Может, этому есть и другое объяснение. Конечно, мне было бы любопытно рассмотреть нового для меня обитателя дома, но я не хотела его пугать. Если прячется, значит, не доверяет. Пусть сам покажется, когда привыкнет ко мне. Он здесь дома, а я в гостях, не стану мешать. Прежде чем открыть глаза, покашляла предупредительно. Шорохи тут же испарились. Вздохнула глубоко. Встала пошевелить дрова в камине. Опять горят неровно. И, оборачиваясь, заметила ту самую женщину. Она сидела на своем прежнем месте за столом и вышивала на пяльцах. Заметив мое любопытство, женщина кивнула. Дважды я ее видела, сегодня в третий раз. Я молча указала рукой на кресло, приглашая сесть к огню. Светлее, мол. Женщина, подумав, легко встала, бесшумно перешла на другую половину комнаты и заняла предложенное кресло. Привычно расправив складки длинного красивого платья, продолжила свое занятие. Я стояла недалеко от камина и с любопытством разглядывала красивую, не уступавшую по красоте мормори, женщину. Только у профессора были темные волосы и глаза, а моя знакомая незнакомка являлась обладательницей золотых локонов, и платье на ней было побогаче. Ткань волшебно переливалась, я разглядела на ней вышитые цветы. Пышные рукава, пышная юбка, глаза, как у Ренье. Даже выражение такое же, когда тот в веселом расположении духа. Подняв голову от шитья, женщина кивнула мне. «Матушка?» Фигура в кресле прикрыла согласно глаза и вновь ласково посмотрела на меня. Мы разглядывали друг друга, а между нами лежало мое плетение, как граница. И я поняла, это не призрак, не привидение, это... Женщина улыбнулась и поманила меня к себе. Я подошла. Она протянула мне пяльцы с вышивкой. На шоколадном поле белые и красные розы. Работа не окончена. «Неужели хозяйка хочет, чтобы я продолжила?» Она кивнула. «И закончила?» Женщина улыбнулась. Как только я коснулась ее подарка, разом пропали и женщина, и вышивка с пяльцами. Если я думаю верно, дарительница больше не появится здесь. Мне очень хотелось ошибиться. Я не хочу занимать ее место. А пока... «Барк! Грар!» Я вышла в зал. «Что случилось, госпожа?» Барк спускался со второго этажа. Вид у него был необычайно грустный. «Не случилось ничего?» «Перестаньте беспокоиться, Барк. Мне бы хотелось заняться вышивкой, ну или шитьем. Нужна ткань и нитка, есть?» Лицо мужчины стало непроницаемым. Он подумал и кивнул. «Если есть, то только в покоях бывшей госпожи». «Матушке Ренье?» уточнила я. Барк кивнул. «Поищите там, вы в них живете». «Вот оно что. Я живу в покоях прежней госпожи, матушки Ренье. Возможно, поэтому она ко мне расположена. Вы разрешаете мне?» «На это вам не требуется ничьего разрешения». Глаза Барга смотрели на меня тепло. «Уверен, моя прежняя госпожа была бы рада». Всегда, разговаривая с Баргом, я чувствовала двойственность восприятия. Порой я думала, что тот знает обо мне всю подноготную, в другие дни я была уверена, что тот абсолютно ничего не знает и не хочет знать. Сейчас, общаясь, я понимала, что тот говорит больше слов. «Почему бы Баргу напрямик не сказать? Я знаю, что вы волшебница. Я бы в ответ ему выдала...» Но тут все склонны мечтать о главном. Сейчас меня занимало другое. «Матушка Ринье, волшебница?» Покои, помнится мне, были заперты магически, и в них была остаточная магическая среда. Сейчас, боюсь, я забила ее своей магией. У сына плетения нет, он человек. Не надо сейчас Ринье вспоминать, а то явится чего доброго. Мне же сперва требуется кое-что выяснить, без него. «Спасибо, Барк, сейчас поищу». «Без свечи справитесь?» «Конечно, еще светло. Позовете на обед, хорошо? Ринье нет, но не хочу опаздывать». Мы обменялись понимающими улыбками. Добравшись до своих палат, я заперлась изнутри. При моем появлении магически зажглись свечи в люстре, а надо мной зависла деловито перышко. Привыкла, что я ему диктую. «Все, милая, записки мы окончили, отдохни». Я засучила рукава. Работа обещала быть и полезной, и интересной, возможно, сложной. Я хотела ее выполнить сама, без Юмон, Чеймы, Врасты, Эйо, Пейстрим, Етиры, Щ и Куар. Сама. Настроение и возможность есть. Активы. Я заметила, как перышко начало выводить то, что я думаю. «Ты чего, глупая? Не надо!» Перышко сверху посмотрело на меня и продолжило свою работу. Я лишь рассмеялась. Прежде чем рыться, пусть и с разрешения, в чужом добре, не худо бы провести ревизию собственного личного имущества. Думаю, это будет уместно. Я покосилась на перышко, оно посмотрело на меня сверху и приосанилось, будто говорило: «Видишь, я зря не сделаю. Рассказывай свою важную историю». Записки она закончила. Из одной реликвии вынула 4. То есть из саквояжа достала те дары, которые переслала мама. Они в свое время признали меня хозяйкой и открылись мне. Часть из них помогла в трудную минуту. Ступка, работавшая по прямому своему назначению. Каменная пирамидка, поглощавшая враждебную энергию. Колечко, преобразившееся у меня на руке. Когда я впервые увидела его, оно было некрасивым. С множеством царапин, грязно-серого цвета, не хотелось и примерять. Когда к концу второго курса я могла уверенно пользоваться собственной магией и решила надеть фамильную реликвию, колечко пожелало сидеть только на мизинце левой руки и не покидало меня до конца обучения. Уезжая из академии, я нашла его в саквояже, но не помню, чтобы снимала и убирала вещицу. Видимо, считая, что оно значительно старше меня, колечко взяло на себя роль моей няньки. Когда решила, что работа выполнена, вновь превратилась в старые и изъеденные. Скажу сразу про волшебный саквояж. Ни разу он меня не подводил. Никогда не было проблем со сборами, а любую вещь я безошибочно и с первого раза доставала. Не приходилось 3 часа рыться в нем. Вместимость была вполне магическая. А еще... Сколько бы ни весили предметы в нем, саквояж был легким. В общем, довольно скоро я перестала стесняться его потрепанного вида, ценя за службу и надежность. Наконец, о той реликвии, которая поначалу представлялась мне маленькой металлической коробочкой непонятного назначения. Крышки не было, однако она была тяжеленькой. Я не догадывалась, что получила в наследство книгу. Настоящую магическую книгу. Она показала мне свой облик, когда я начала изучение общемагического, но я не смогла ее открыть. Откуда мне было знать, что волшебные книги, как и множество волшебных вещей, открываются, когда сами хотят? Впрочем, когда книга открылась впервые, я ничего не увидела, кроме пустых, почти коричневых от времени страниц. Зато шелестела она ими, будто большая птица крыльями. В первое академическое лето я открыла книгу и увидела, что листы исперщены буквами от края до края. Они проявились, когда древняя упрямица посчитала, что я готова к посвящению. Чтение – это волшебный ритуал, какой бы ни был язык. Хоть я была из тех редких студенток, для кого общемагический язык не был труден, чтение не оказалось легким. Это был первый мой опыт чтения волшебных книг. Я привыкла к содержанию обычных. В них, если не все, то две трети печатается прямым текстом. Волшебный текст – это шифр по своей сути. Сколько голов, столько умов. Как в языке разбираешься, то и поймешь. А еще в общемагическом – произвольное усечение слов, скоропись, контекст. Одно и то же толкуется по-разному, и всегда в голове нужно держать, что любая книга в волшебном мире не придерживается логичности изложения, а хронологии не существует. Быть образованным в магическом мире – тяжелый труд. Одним из первых слов, прочитанных мной в магической книге, было «Укорта». Несколько дней я ходила под впечатлением. Неужели в этой книге написано обо мне, моем будущем? Вот такие представления у меня были тогда о магическом мире. Нет, там было не обо мне, гораздо интереснее. Современных магических книг не существует. Их специально выдерживают несколько сотен лет, чтобы информация в них была полезной. Я прочитала не сразу, не быстро, о волшебнице Укорте, которая жила в древности, в те времена, когда маги жили среди людей и наоборот, то есть миры были ближе, чем сейчас. Без излишних подробностей сообщалось, что Укорта пользовалась всеобщим уважением. О древности изложенного свидетельствовали архаические обороты общемагического языка. Против современного общемагического они были чересчур надуманны. Легенды в магическом мире – это непреложный факт. А передо мной была не легенда, скорее историческая хроника, только без дат. Запись о реально жившей волшебнице – моем предке. «Все женщины по материнской линии у вас волшебницы», сказала мне Клео, когда мне было 15. Моромора и остальные маги были рады узнать, что в Академию Севера явилась Укорта, потому что моя пра-пра-пра была родом из этих мест. О том я прочитала в книге. Вновь волшебный предмет зашелестел страницами, обращая на себя внимание. В хорошем расположении духа, значит. Открылась на странице 15 и замолкла, требуя к себе уважения. Я заглянула в нее. Описывалось, как волшебница помогала всем подряд. Бедняки ее превозносили за помощь, но были и враги. Далее шли поучения о том, что важно быть образованным, вежливым и добросердечным. Когда я дочитала, книга с удовлетворением захлопнулась и затихла. Через полгода учебы в академии мне вернули фамильную реликвию, как Клео и обещала. Магический артефакт, принадлежавший первой Укорте. По легенде, волшебница появилась на родине из тех самых мест, где ее практически превозносили до небес за мастерство, ум и добросердечие, побыла здесь немного и, оставив свою вещь надежным магом на хранение, отбыла. Это было незадолго до ее смерти. Волшебница умерла, потому что по происхождению была человеком. Никто никогда из потомков Укорты не появлялся в северных широтах, чтобы потребовать свое по праву. Думаю, маги Севера забыли о том. Я выудила из саквояжа узкий браслет из аметистов, оправленных в серебро. Пылившийся под стеклом артефакт навел меня на неприятную мысль. Кажется, та Укорта была богата. Аметисты в серебре – это не бриллианты человеческого мира. Но мне почему-то казалось, что Укорта жила среди селян, помогала, чем могла, а те ее благодарили, чем Бог пошлет. Старинный, изящный, да еще магический браслет не вязался с образом деревенской волшебницы. Мне позволили взять его в руки и надеть. Я спросила магов, в чем состоит его магия. В ответ мне лишь улыбнулись. Я должна открыть это сама. Магия – это таинство. И вступить в резонанс магии и артефакт должны обоюдно. Артефакт пришелся в пору по моему запястью, и до окончания учебы я носила браслет, как и кольцо, только в отличие от последнего, фамильная вещь вела себя как предмет ювелирного искусства. Ни разу за 5 лет браслет, имея магический потенциал, не отозвался ни на мою магию, ни на внешние факторы. Вообще молчал. И до сих пор продолжает. Возможно, я недостойна его магии. Сейчас я защелкнула его на запястье. Никому не помешает. На своей родине я лишь однажды надела его и больше не рисковала. Граф Крапади тут же обратил на него внимание. «Какая прелесть! Матушкина вещица!» Я заверила, что это подарок. Опекун знал мое финансовое положение, мне не нужны были лишние вопросы. Да и к рукам не стоило излишне привлекать внимание. Я выложила перчатки. Несколько пар не распечатано, я разложила их вдоль одеяла. Одни я не надевала, так как они не подходили к одежде, другие берегла. Сегодня я первый день не надевала перчаток. Это было страшно. А вдруг вновь вернется уродство? Я до сих пор не могла поверить глазам. У меня одинаковые чистые руки. Кого поблагодарить за такое, я так и не поняла. Правая по-прежнему болит и не действует, но внешне она не отличается от левой. Просто отказывается работать. Что это? Я рассматривала небольшие свертки, перевязанные радостными ленточками. А, вспомнила. Подарки новобрачному. Подарить не успела. Оказались здесь. Ничего, глядишь, вспомнит обо мне благоверный. Я и преподнесу. Ничего особенного там нет. Дальше начались подарки. На прощание мы, 40 ведьм, обменялись памятными сувенирами. Не знаю, подарила ли Гмаул остальным свой знаменитый очиститель для посуды. Мне же она преподнесла флакончик размером с большую таблетку, самодельные духи. От Ларле я получила небольшой камень, от Цвенг – ее волос, он может дымиться. От малышки Фии – небольшой человеческий сборник изречений. От Звеи – крем. Ведьмы, получившие из рук Звеи косметическое средство, начинали танцевать от счастья. «Теперь мы настоящие ведьмы, намажемся», – как сказала Гмаул, – «и на шабаш». От Драэ я получила шпильки, от Наунек – носовой платок, символ разлуки. Он с кружевной оборочкой и ришелье. Я же маркиза. «Щ» подарила маленький камертон. Необычно, верно? Мне камертон. От «щ». Дело в том, что ведьма очень привязана к вещам и рассталась с одной из них, демонстрируя свое доброе отношение ко мне. Чейма, будь ее воля, подарила бы нам каждый по стулу или креслу, да еще объяснила бы, где и как его расположить. Но поскольку воля была не ее, подарила всем по планировщику. Поистримья одарила нас человеческими сувенирами. Мне досталась чайная ложечка с надписью «На память». Хисат подарила иглу, не простую, а волшебную. Никто не сможет меня сглазить. Шить, кстати, ею тоже можно. Отложу. Смира вручила каплю. Если не будет хватать света, можно использовать ее. Магический ночник. Практичная При, еще одна малышка, подарила небольшой тюбик, магический дорожный шампунь. Убрас – заговоренную нить. Если носить ее на теле или в волосах, у меня не будет проблем с животными, я их буду понимать. Может, на всякий случай надеть? Не стала, еще потеряю. Хорошую вещь подарила Терамер. Маленькую коробочку, а в ней драже. Если тебе нужно поплакать как следует, съешь одно, тебе полегчает. Асата подарила боб для ворожбы. Как я не отнекивалась, не умею ее ворожить, да и особо не верю в это. Асата настояла, что это нужная вещь. Поверю на слово. Снегурочка Дармира, родом из южных широт, одарила солнечным орехом. Его не надо есть, его нужно хранить. От Врасты, подруги дракона, гребень в готическом стиле. Уверяла, что не магический. Икарна подарила коробок, но не спичек, а предсказаний. Как откроешь, найдешь бумажку с предсказанием. Карарата не помню, что подарила. Я покрутила небольшую картонную коробочку с надписью «Пусть помогут тебе от всей души, Кора». Открыв ее, я уставилась на шелковые нити для вышивания. То, что я ищу, лежит у меня в саквояже. Набор новый, но раскрыт не мной. Кора рассталась с тем, что, по ее мнению, не пригодится ей больше. Яэмбра Яэмори преподнесла ночную рубашку. Просила не раскрывать, пока не выйду замуж. Так мой подарок и лежит запечатанный. Мой медовый месяц вовсю идет, но нет повода надеть на ночь ночнушку. Не могу сказать, что я расстроена. От поварихи Скарс мне досталась бутылочка с пряностями. От Риалары – моточек шерстяных ниток. Траэта всем нам подарила одно – по маленькому серебряному колокольчику. Она редко смеется, но звон колокольчика напомнит нам, что Траэта часто улыбается и согревает своей улыбкой весь мир. С законницей Стурре мы обменялись почти одним и тем же. Я ей элегантную папку для публичных выступлений, она мне чернильную ручку, не менее элегантную. Рассмеялись, что думали примерно об одном и том же. Баома заявила, что подарит всем доброе слово, и не соврала. Выдала всем по небольшой салфетке с вышитым лично добрым словом. На моей салфетке значится слово «не дрейфь». Зато Эйо применила индивидуальный подход. Лично мне ведьмочка подарила наперсток. Полезно, оказывается, проводить ревизию саквояжа. Не придется и в чужих вещах рыться. Асна вручила, как поправилась окончательно, совершенно бесполезную для меня вещь – масло для кожи. С точки зрения Асны – первое средство для соблазнения. Для меня, конечно, не проблема втереть масло в кожу. Но только нужно уметь соблазнять, а то получится и смех, и грех. Тира подарила карманный словарь со словами «Ты любишь, тебе пригодится». Ведунья Кармак в ответ на мой подарок подарила книгу. На обертке надпись «Ты умеешь читать, не раскрывая, но иногда можно получить удовольствие от чтения обычным способом». Всегда в своем репертуаре. Я вынула книгу из запакованной бумаги и долго смотрела оторопело на название. «Мир оборотней. Человеческая книга». «Ну, Кармак, ты даешь. Чтением я обеспечена». Внимательная Трана посчитала, что я слишком худа. Подарила коробочку печенья. Я к ней сразу приложилась. Печенье мое любимое, миндальное. Ламлин я попросила в качестве прощального подарка об услуге, и она не отказала. Благодаря ей мой магический наряд освежен, поэтому-то я всегда выгляжу неплохо, что бы там ни говорил Ринье. Катиме, не знаю, где она раздобыла, но одарила слишком дорогим подарком меня, теневыми нитями. Ими можно все что угодно делать, было бы желание. Хочешь – сеть плети, а хочешь – врагов вяжи. Куар подарила приглашение в свой мир – погостить, отдохнуть, поработать. Райтах – дорожную подушку. Юмон – детскую погремушку. Луалон попросила передать через своего жениха. Сама она не переносит держать в руках драгоценные вещи. Серебряную брошь в виде ветки ландышей. Как всегда, Луалон переборщила. Это не прощальный подарок, а скорее свадебный. Зато Берема, подметив, что я свой ларец с письменными принадлежностями отдала Кармак, сунула мне в руки дорожный письменный набор, заявив безапелляционно. «Всегда пригодится». «Твоя правда, Берема. На память о тебе, как цветы от Майер». Пёрышко сверкнуло недовольно. Забыла о нем упомянуть. «Да, оно тоже подарок от Мормора и Мача. Да какой! Волшебный, практичный, сообразительный». Пёрышко благосклонно кивнула, а я вспомнила «щ», которая относилась к вещам очень тепло. «Теперь вижу, что неспроста. С ними по-другому нельзя». Я осмотрела саквояж. Кроме 2-3 житейских мелочей, пусто. На кровати гора добра, и все это мое. Издалека услышала шаги. Кажется, меня пришли звать к обеду. Взмахнула левой рукой, и вещи с кровати цепочкой вновь переместились в саквояж, причем замыкала цепочку перышко. Его я успела перехватить и брошкой прицепить к платью, осмотрела себя в зеркало. «Нет, Ринье, и я, чудо как хороша!» Осторожный стук и голос Барга. «Госпожа, пора обедать!» Пассивы. Опять Барг выглядел не так, как всегда, хоть и старался скрыть смятение. «Что-то случилось?» – участливо спросила я, когда мы шли коридором в столовую. Барг, не ответив, пропустил меня вперед. Я, перешагнув порог столовой, в удивлении остановилась, оглядываясь. Столовая была торжественно убрана в сочном желтом цвете. Вместо белой скатерти – желтая. Кроме мясных блюд стояли салаты. В супнице, подозреваю, ожидало первое блюдо. Сам стол блестел хрусталем, дорогим фарфором, мельхиоровыми столовыми приборами. «По какому случаю торжество?» — спросила я вошедшего Грара. «Не знаю», — ответил тот и посмотрел немного растерянно, так же, как Барк. «Что же вы не садитесь, госпожа?» «Я разолью по тарелкам суп. Вы не возражаете?» — предложила я. Мужчины возражали, это было видно по их лицам. За неделю я знала, что ни они, ни Ренье не признают салатов, супов, сладкого. В их рационе в основном белковая и жирная пища. Не могла же я упустить такой удобный случай попользоваться всеми доступными удобствами. Они сели после меня и с еще большей тоской уставились в свои тарелки. «Всего чуть-чуть», – утешила я их словесно. «Попробуйте, вы же сами готовили, я не справлюсь с таким количеством». Барк начал покашливать на мои слова, словно прочищал горло, а Грар со вздохом начал ложкой возить в супе. «Вы нашли, что искали, госпожа?» – спросил Барк. Я сперва не поняла, пока не вспомнила. «Нитки? Да, ну еще не взялась за вышивание». Теперь покашливать начал Грар, а Барк уткнулся в тарелку. «Ешьте, очень вкусно!» Я не представляла, что можно получить удовольствие от такой элементарщины, как вовремя поданный суп. «Спасибо, что приготовили, очень хорошо!» Без устали хвалила я мужчин. «Мы не готовили суп, госпожа», – тихо признался Грар. «И в комнатах так не делали», – добавил почти жалобно Барк. «Не только здесь, все комнаты преобразились». Настало мое время не отрывать взгляда от собственной тарелки. «Как же так?» – спросила я оттуда, уже догадываясь, в чем дело. «Мы не знаем, госпожа, но это не мы». Грар вяло попробовал суп и проглотил, как лекарство. «Мы так не умеем. Вы не могли бы?» «Могла», – поняла я. «Но нужно съесть все, что на столе». Услышав условия, мужчины приободрились и приналегли на пищу. Конечно, они отдавали предпочтение мясу, зато я перепробовала салаты и наелась как следует. «Что ж, Барк, Грар, скажите сразу, что еще вас напрягает? Вы хотите, чтобы все вернулось, как было?» Их ответ был единодушен и удивил меня. «Только еду», – попросил Грар. «Мы должны сами готовить пищу». «Мы привыкли к такому рациону», – добавил, извиняясь, Барк. «А остальное очень красиво». «Принести кофе, госпожа?» – поднялся Грар. Я отрицательно покачала головой. «Зачем кофе, если в хрустальном кувшине налит самодельный лимонад?» После обеда я не поленилась, проверила комнаты первого этажа. Действительно, все они были узнаваемы, но приобрели свежий, ухоженный вид. Произведена частичная перестановка или в другом сочетании расставлены предметы, отчего в помещениях стало светлее и приятнее находиться. Я со вздохом понимала, чья это работа. «Вам нравится?» – спросила я мужчин. Думала, смолчат, но Грар ответил спокойно. «Нравится, госпожа. Такое понравится даже хозяину». «Что ж, я пойду к себе. Надо выбрать ткань». Я увидела, как напряглись их лица от моих слов. Я шла и думала. Все комнаты, кроме моих покоев, обработаны магией. Когда вошла, увидела, что ошиблась. Мне не дали запачкать ручки. Узнавала я только свою шикарную кровать под пологом да люстру со свечами. Остальное сменило имидж, омолодилось лет на 100, не меньше. Я увидела, что в покоях присутствуют оттенки бордового, темно-красного, еле уловимого розового, изумрудного, который на просвет оказывается и золотистым, и салатовым, нежно-сиреневого, серо-голубого, угольно-черного и бархатно-черного. Мое плетение обижало преображенное помещение, в котором не было ни одного старого предмета, а все имеющееся находилось в дамском уютном беспорядке. На столе только нужные вещи, предметы косметики перенесены к зеркалу, у дальней стены на стульях и скамьях разложено то, что мне требовалось. Ткани на любой вкус и цвет. Между окон стоят в горшках пока еще небольшие, но живые вьющиеся растения. Пёрышко зависло над головой, и я начала перебирать моих заявленных помощниц. Юмон, Врасту, Эйё, Щ, Чей, Мутиру, Куарпа и Стримью, благодаря их за заботу и поддержку. Не знаю пока почему, но стоит мне обратиться к ним прямо или косвенно, и их помощь не медлит. Я же сама перед обедом перечислила их. Так неужели Чейма, мастер дизайна интерьеров, или Щ, волшебница тонкого понимания вещей, мне не помогут? Эйё разбирается тонко в цвете, Поистримья и Куар умеют планировать так, что многодневная работа сведется к часам. Врасты и Тира, мастерицы шитья, в стороне остаться не могли. То, что было пассивом, они превратили в активы. Я бы так не смогла. Однако произошедшие перемены Барк и Грар приписывают мне, потому что других волшебниц в доме нет. Прежняя их госпожа передоверила мне все и всех в доме. Я приняла эстафету. Больше некому, волшебниц других здесь не имеется.